Глава 23. Без поста. Через две недели после поражения консерваторов Черчилль приступил к работе над четырехтомной биографией первого герцога Мальборо. Молодой историк из Оксфорда Морис Эшли объездил множество архивов в Англии и Европе, чтобы разыскать и привести ему материалы. Организовав эту работу, Черчилль выступил в Палате общин, поддержав планы лейбористов выделить деньги на общественные работы, чтобы снизить уровень безработицы в угледобывающих регионах. Но главной его политической задачей было найти способы как-то нивелировать поражение консерваторов. Через месяц после выборов он стал убеждать Болдуина, что консерваторы должны искать союза с либералами. 27 июня с одобрения Болдуина Черчилль встретился с Ллойд Джорджем, чтобы обсудить возможность соглашения консерваторов с либералами на первых порах, ограничившись конкретными темами, поднимаемыми в парламенте. «На меня производит глубочайшее впечатление характер ситуации», объяснял он Болдуину через два дня. 8 миллионов тори, 8 миллионов лейбористов, 5 миллионов либералов. Куда пойдут эти 5 миллионов? Если консервативная партия обратится к протекционизму, и если антилиберальные обиды возьмут верх, тогда результат будет только один, и очень вероятно до конца нашей жизни – либерально-лейбористский блок и окончательное отлучение консерваторов от власти. Черчилль повторил призыв к установлению дружественных отношений между консерваторами и либералами на заседании теневого кабинета 11 июля. Но Эмери не отказался от своего стремления вернуться к протекционизму и нашел союзника в лице Невилла Чемберлена. В то же время на фоне роста националистических настроений в Египте Макдональд объявил о решении правительства вывести британские войска из Каира и разместить их на Суэцком канале, а также об отзыве Верховного комиссара лорда Ллойда, неизменного сторонника сохранения там британского влияния. Черчилль позже вспоминал: «После отставки Ллойда я активно выступил против этого грубого и неожиданного решения и надеялся, что в рядах консерваторов возобладают такие же настроения. Но мистер Болдуин, как человек деловой и, безусловно, хорошо чувствующий общественное настроение, не счел, что это достаточный повод вступать в конфликт с правительством. Это вполне возможно подтолкнет к правительству либералов и оставит консерваторов в явном меньшинстве». Ллойд Джордж обратился лично к Черчиллю с просьбой оценить его по справедливости. Черчилль позже написал: «Я сказал ему, что выступлю против правительства по этому делу, поскольку считаю решение не только слабым политически, но и несправедливым по отношению к человеку, находящемуся на своем месте. Мистер Болдуин был против, но я настаивал. Когда я поднялся со своего места на передней скамье оппозиции, чтобы задавать вопросы правительству, он сидел молча с недовольным видом. Я сразу же понял, что кнуты потрудились весь предыдущий вечер, чтобы донести до членов партии, что их лидер не считает нужным акцентировать внимание на данном вопросе». Примечание. Кнут. Уип. Так в английском парламенте называли заместителя лидера фракции. Конец примечания. Ропот и даже выкрики несогласия послышались со скамей консерваторов. «Со стороны правительства меня пытались прерывать весьма враждебно, и стало совершенно очевидно, что я практически в полном одиночестве». Выступление Черчилля в защиту Ллойд Джорджа стало первой трещиной в его отношениях с лидерами партии. «Не обращайте внимания», — написал он Ллойд Джорджу 28 июля. «Вы сделали все, что могли. И если Британия, единственная из современных стран, предпочитает отказаться от своих прав, своих интересов и своей силы, она об этом впоследствии горько пожалеет». Через шесть дней Черчилль покинул Англию. Он отправился в путешествие по Канаде и Соединенным Штатам с сыном, братом и племянником Джонни. «Как хорошо все-таки убраться подальше из Англии», — написал он Бивербрукку перед отъездом, «и не чувствовать никакой ответственности за ее чрезвычайную политическую нелепость». Клементине, которая не чувствовала себя в силах отправиться в столь дальний вояж, он написал во время трансатлантического плавания: «Дорогая моя, мне порой становится печально при мысли, что ты грустишь дома. Пиши мне. Меня очень огорчает, что ты там в одиночестве. Вместе с ними на корабле плыл Эмери. Он записал в дневнике рассуждения Черчилля о Дарданеллах. Говоря о ряде неудач, которые помешали нашему успеху, он сказал, что утешается тем, что Бог пожелал продлить ситуацию, чтобы люди как следует устали от войны. Другим доказательством Божьего промысла было появление Ленина и Троцкого, в которых очень нуждалась преисподняя. 9 августа Черчилль прибыл в Квебек. На второй день они съездили в канадскую глубинку полюбоваться природой, холмами, лесами и реками. Вечером, глядя в окно отеля на освещенное здание бумажной фабрики, он сказал сыну: «Надо же, вырубать такие прекрасные деревья для дурацких газет и называть это цивилизацией». Устроившись с комфортом в персональном вагоне, предоставленном в их распоряжение американским стальным магнатом Чарльзом Швабом, который в 1915 году по просьбе Черчилля построил подводные лодки за 6 месяцев вместо обычных 14, он отправился в Ванкувер. У него с Джеком были большие купе с двуспальными кроватями и личными ванными комнатами. В вагоне была гостиная, смотровая площадка и просторная столовая, которую он использовал под кабинет, а также кухня, холодильники, вентиляторы, помещение для обслуживающего персонала и радиостанция. Черчилль произнес две речи в Монреале, одну в Оттаве и одну в Торонто. «Никогда в жизни меня не встречали с таким неподдельным интересом и восхищением, как в этой огромной стране», — писал он Клементине. «Все партии и классы одинаково радушны. Рабочие на улицах, девушки-лифтерши, ветераны войны, фермеры, все, вплоть до самых высоких чиновников, демонстрируют искреннее удовольствие при встрече, жмут руку, чем я глубоко тронут. Я хочу отдать все силы, чтобы познакомить граждан Британии с Канадой и способствовать формированию более тесных связей между нашими народами». В Калгари Черчилль посетил нефтяные промыслы. Рэндольф заметил, что нефтяные магнаты некультурны и не умеют правильно тратить деньги. На что Черчилль возразил: «Культурные люди – просто блестящая пена, которая плывет по поверхности глубокой реки промышленности». 27 августа из Банфа Черчилль написал Клементине: «Если Навил Чемберлен или кто-то вроде него станет лидером консервативной партии, я уйду из политики и попробую устроить тебе и котяткам более удобную и спокойную жизнь, прежде чем умру. Только одна цель привлекает меня, и если она окажется недоступной, я брошу это безрадостное занятие и уйду на новые пастбища». Он думал о премьерстве. Проехав по скалистым горам и постояв с мольбертом на Лейк-Луиз, Черчилль добрался до Ванкувера, где еще два раза выступил с речами, после чего двинулся на юг, в Соединенные Штаты, сначала в Сан-Франциско, затем еще южнее, в роскошный замок Уильяма Рэндольфа Херста Сан-Симеон с видом на Тихий океан. «Огромные доходы всегда сопровождаются чрезмерными расходами», писал Черчилль Клементине. «Непрерывное строительство, не очень разборчивое коллекционирование произведений искусства, два величественных дома, две очаровательных жены», помимо законной жены у Херста была любовница, актриса Мэрион Дэвис, «полнейшее равнодушие к общественному мнению и строго либеральные и демократические взгляды. Оборот 15 миллионов в день, восточное гостеприимство, чрезвычайная любезность, к нам, по крайней мере, и внешность квакера, или скорее старого мормона». Херст попросил Черчилля писать для своих газет. Это обеспечило существенный дополнительный доход на ближайшее десятилетие. Литературные заработки стали огромными. Только в этом месяце аванс за биографию Мальборо, гонорары за 3 статьи в National Mail и отчисления за последний том военных мемуаров в сумме оказались эквивалентны зарплате премьер-министра за 2,5 года. 20 сентября Черчилль ужинал в Голливуде с Чарли Чаплином и пообещал написать киносценарий «Молодой Наполеон», если Чаплин сыграет главную роль. «Он удивительный комик», — рассказывал Черчилль Клементине, «большевик в политике и очарователен в жизни». За 5 дней пребывания в Лос-Анджелесе он пообщался с несколькими группами американских бизнесменов, утверждая, что Англия и Соединенные Штаты обязаны сотрудничать. Один британский дипломат сообщил в Лондон, эти беседы дали поразительные и мгновенные результаты среди тех, кто до последнего времени был настроен против нас и наших интересов. Прокатившись по величественной Йосемитской долине, Черчилль вернулся в поезд. Они проехали через пустыню Мохаве и Большой каньон. В Чикаго он говорил о том, что британский и американский флот в случае необходимости смогут действовать вместе для сохранения мира. Из Чикаго он отправился в Нью-Йорк, потом осмотрел поля сражений гражданской войны. «Дома фермеров и церкви до сих пор хранят следы от пуль и снарядов», рассказывал он Клементине. «В лесах траншеи и окопы, в стволах деревьев еще полно застрявших пуль. После войны прошло почти 70 лет, но если заглянуть в человеческие души, в них наверняка тоже остались шрамы». Далее Черчилль отправился на завод «Bethlehem Steel», где его принимало руководство компании и устроило трехчасовую экскурсию по гигантскому предприятию. Затем вернулся в Нью-Йорк. Это был знаменитый «Черный четверг», день, когда произошел обвал на фондовом рынке. Акции Черчилля тоже рухнули. Потери превысили 10 тысяч фунтов, в ценах 1990 года более 200 тысяч. Вечером в его честь был устроен ужин. Присутствовали более 40 бизнесменов. Один из них, произнося тост за здоровье Черчилля, начал свою речь словами «Друзья и бывшие миллионеры». «На следующий день, — вспоминал позже Черчилль, — я увидел из окна своей спальни, как какой-то джентльмен бросился с 15-го этажа и разбился. На Уолл-стрит в момент наивысшей паники я был узнан каким-то человеком, который пригласил меня на фондовую биржу. Я ожидал увидеть столпотворение, но зрелище, представшее моим глазам, оказалось на удивление спокойным и упорядоченным. Сотрудники биржи ходили как в замедленной киносъемке, предлагая друг другу огромные пачки ценных бумаг за треть прежней стоимости, но не могли найти ни одного смельчака, согласившегося бы приобрести состояние, которое они предлагали. 30 октября Черчилль на пароходе отплыл из Нью-Йорка. Он был в плохом настроении. Неделю назад теневой кабинет консерваторов по настоянию Болдуина согласился поддержать план лейбористского правительства относительно Индии. С Черчиллем, поскольку он был в Нью-Йорке, не посоветовались. Согласно этому решению, оглашенному 31 октября вице-королем лордом Ирвином, Индии предоставлялся статус доминиона. Сохранялся пост вице-короля, назначаемого из Лондона, и британские вооруженные силы для обороны страны, но Индия должна была в ближайшие годы заменить местными кадрами все руководство. Черчилль был уверен, что это ошибочное решение, и что индусы и индийские мусульмане не готовы управлять страной. Необходимо было, по его мнению, еще несколько десятилетий британского правления, прежде чем эти народы смогут взять на себя ответственность за свою судьбу, не допустив расколов, кровопролития и неравенства. Он полагал также, что после предоставления статуса доминиона с новой силой зазвучат требования о полной независимости, против чего возражали и Макдональд, и Болдуин. Черчилль был убежден, что индийцы пока готовы только к самоуправлению на региональном уровне. 6 ноября Черчилль прибыл в Лондон. На следующий день в Палате общин он слушал, как Болдуин говорил о том, что консервативная партия поддерживает предоставление Индии статуса доминиона. «Во время всего выступления Уинстон сидел хмурый и несчастный», написал Ирвину председатель консервативной партии Д.К.К. Дэвидсон. Сэмюэл Хор сообщал тому же Ирвину. «Во время дебатов Уинстон чуть с ума не сходил от ярости, а по их завершении ни с кем не мог разговаривать». Но Черчилль не собирался молчать. В статье, опубликованной 16 ноября в Daily Mail, он писал: «Британское правление принесло Индии мир и процветание. Была установлена справедливость в отношении всех народов и каждого человека. Наука была поставлена на службу огромному и беспомощному населению. Но индусы, которым было позволено соблюдать все их традиции и обычаи, до сих пор третируют 60 миллионов своих сограждан, неприкасаемых, чье простое появление на улицах считается оскорблением, а их существование – заразой. не может быть дан статус доминиона тем, кто так плохо относится к своим соплеменникам, проливающим пот на их же благо. Наделение их статусом доминиона будет преступлением. Как Черчилль и предполагал, крупнейшая партия Индии, Индийский национальный конгресс, тоже воспротивилась статусу доминиона. Через 6 недель после появления его первой критической статьи, новый лидер конгресса Джавахарлал Неру, получивший, кстати сказать, как и Черчилль, образование в Харроу, потребовал полной независимости Индии. Неру призвал всех членов Индийского конгресса уйти со своих постов и начать всеиндийскую кампанию за неповиновение британскому правлению. Кампанию поддержал духовный лидер индийского национализма Махатма Ганди. Ирвин арестовал и его, и Неру. 13 ноября Черчилль отметил 55-й день рождения. Вскоре после Рождества он предложил радиостанции BBC 100 фунтов за возможность выступить с 10-минутной речью против предоставления Индии статуса доминиона. Ему отказали. Тщетно он протестовал против политики запрещения общественному деятелю обращаться к обществу, которое хочет его услышать. 30 октября 1930 года вышла из печати автобиографическая книга Черчилля «Мои ранние годы». Это было доброе и остроумное повествование о годах учебы и армейской службы, полное размышлений о жизни и о политике. «Мне бы хоть половину вашего таланта», — написал ему Болдуин. Т. Лоуренс отметил: «Зрелая, веселая мудрость, мужество и рассудительность, которые я воспринимаю как естественные, поскольку неоднократно видел это в ваших действиях. Не так много людей способны прожить 25 лет без злобы». От Макдональда с Даунинг-стрит пришла собственноручная записка: «Когда у меня хватит смелости высунуться в окно, вы получите в ответ экземпляр моей книги с благодарностью. Но на это никаких шансов, если только какая-нибудь старая торговка рыбой не превратится в биографа. Вы интересный парень, а я унылый пес. Да пребудут с вами слава и деньги». Книга «Мои ранние годы» была вскоре переиздана и переведена на многие языки. Но удовлетворенность Черчилля как писателя резко контрастировала с его переживаниями из-за политической изоляции. Лидеры консерваторов в это время согласились принять участие в конференции в Лондоне, чтобы совместно с индийскими лидерами проработать детали статуса доминиона. Черчилля огорчало и то, что консервативная партия отказалась от политики свободной торговли. Это делало невозможным альянс консерваторов с либералами, на который он рассчитывал как на основную политическую силу в борьбе с лейбористами. Тем не менее, у него не было намерения второй раз выходить из партии, которую он покинул 26 лет назад. Он заявил Эмери, главному стороннику политики тарифов: «Я предполагаю держаться за вас с лояльностью пиявки». За месяц до 56-го дня рождения Черчилля внезапно скончался его друг лорд Биркинхед. Он был всего на 2 года старше Черчилля. Они были ближайшими друзьями на протяжении 25 лет. В некрологе, опубликованном в «Таймс» на следующий день, Черчилль написал: «Он был самым верным, преданным, доблестным другом, о каком можно только мечтать. Мудрым, эрудированным, приятным спутником. Не думаю, что он пожелал бы себе иной жизни, кроме жизни, полной сил и энергии. Все, кто его знал, будут скорбеть по нем и часто вспоминать. Наша страна обеднела. Сейчас то время, когда он был бы больше всего нужен. Без его проницательности, острого смелого ума, опыта, интеллектуальной независимости, глубокого понимания всех проблем – нация обеднела. Его счастливая, блестящая, благородная, добрая жизнь завершилась. Она завершилась в годы, когда он мог бы внести величайший вклад в будущее Англии, которую так сильно любил». За неделю до 56-летия Черчилля Клементина написала Рэндольфу, который был уже студентом Оксфорда: «Политика неблагоприятно сказывается на папе. Иногда он приходит в уныние, но, к счастью, не очень глубокое. Успех и похвалы его книги уравновешивают грусть». В конце ноября у Черчилля появился и повод для радости. Диана обручилась с Джоном Бейли, сыном южноафриканского шахтовладельца и миллионера сэра Эйба Бейли, которого Черчилль знал много лет. Их свадьба стала событием светской жизни Лондона, но брак оказался неудачным. Через 3 года Диана подала на развод и вышла замуж за молодого члена парламента от консерваторов Дункана Сэндиса, с которым впервые встретилась, когда Рэндольф был его соперником на дополнительных выборах. 12 декабря Черчилль был основным выступающим на первом открытом заседании Индийского имперского общества, созданного для противодействия принятию статуса Доминиона. Он выразил серьезные сомнения в том, что наступило время для предоставления Индии статуса Доминиона, особенно в свете нарастающей волны гражданского неповиновения в этой стране. Невилл Чемберлен также в приватной беседе сказал, что индийцы вряд ли будут готовы к самоуправлению в ближайшие 50 лет. Но поддержка Болдуина стала принципом партийной политики, и Ирвин, пожизненный консерватор и близкий друг многих лидеров консервативной партии, стал своего рода связующим звеном между правительством Макдональда и теневым кабинетом. В выступлении в палате Черчилль предупредил об опасностях, поджидающих Индию, если британское господство будет заменено гандийским. Правители местных территорий и многочисленное мусульманское население будут вынуждены к компромиссу с новой властью. Неприкасаемые, лишенные по индуистской религии даже намека на человеческие права, больше не будут защищены. Единственный способ избежать политических потрясений в Индии – это сосредоточить усилия на практических шагах по улучшению материальных условий жизни индусов и самым беспощадным образом бороться со всеми проявлениями экстремизма и нарушения закона. Конгресс в Лахоре, на котором сожгли британский флаг, должен быть немедленно распущен, а его лидеры – депортированы. Жесткость поможет Британии избежать карательных мер, которые в действительности уже применялись. «Даже сейчас», – заявил он, – «в любой момент четкое заявление парламента о намерении править в истинных интересах Индии способно в течение нескольких лет, а может быть и нескольких месяцев, положить конец этому периоду мучительных волнений». Черчилль предложил двойственное решение. Региональные индийские власти должны двигаться к самоуправлению, в то время как центральная власть будет твердо оставаться в руках Британии. Но с гражданским неповиновением должно быть покончено. «Суть в том, — сказал он, — что рано или поздно все равно придется столкнуться с гандизмом и подавлять его. Нет смысла ублажать тигра, предлагая ему кошачий корм. Чем раньше это будет осознанно, тем меньше проблем придется на долю тех, кого это коснется». Лорд Ирвин отметил, Черчилль произнес чудовищную речь, но Черчилль был убежден, что Индия не готова к центральному самоуправлению. Ирвин же полагал, что можно примирить интересы индийских княжеств и индийских провинций. Он также считал, что следует начать переговоры с сидящими в тюрьме лидерами Конгресса, чьи требования полной независимости были неприемлемы как для Макдональда, так и для Болдуина. В письме сыну от 8 января 1931 года Черчилль написал: «Я буду бороться с этим индийским вопросом, аутронс, примечание, до победного конца, французский, конец примечания». Он также написал, что никогда не войдет в администрацию, обремененную такой тяжелой ношей в отношении Индии. 25 января, стремясь склонить Конгресс к переговорам, Ирвин выпустил из тюрьмы Ганди. Он сказал Болдуину, что опасается только одного, как бы Черчилль не доставил неприятности в день дебатов. «Отправьте его на этот день в Эппинг», — просил он. Но Черчилль все-таки принял участие в дебатах 26 января. Это была его первая речь в парламенте, направленная против консерваторов, с тех пор, как он вступил в их ряды в 1924 году. Она обозначила разрыв с лидерами партии. В выступлении он обратил внимание на слабость политики правительства, обещающего самоуправление восторженным миллионам и огромную власть, которая на самом деле, по плану Ирвина, им не достанется. Индийские националисты никогда не смирятся с такой уздой. Он также напомнил парламенту, что в данное время 60 тысяч индийцев сидят в тюрьмах за политические преступления. действующие сейчас ограничения гражданских прав беспрецедентны в Индии со времен восстания сипаев. Полагать, что индийцы довольствуются статусом доминиона или самоуправлением – иллюзия. Всеиндийский парламент, который предлагает создать Британия, в скором времени будет подчинен силам, намеренным как можно быстрее выгнать англичан из страны. Речь Черчилля оказала существенное влияние на консерваторов-заднескамеечников, с которыми в октябре не сочли нужным проконсультироваться относительно декларации Ирвина. Старший консерватор-заднескамеечник, кузен Ирвина Джордж Лейн Фокс, написал Ирвину после дебатов: «Когда Уинстон начал говорить, за ним не было особой поддержки. Но я, сидя на задней скамье, понял разумность его речи. Мы постепенно с все большим одобрением стали относиться к тому, что он говорил. Каждый начал понимать, что он выражает его собственные сомнения. И постепенно довольно большое количество сначала довольно загудело, а потом и активно приветствовало его». На выступление Черчилля ответил не Макдональд, а Болдуин. Он заявил, что если консерваторы вернутся к власти, они будут считать принятие индийской конституции своим первоочередным долгом. Лейбористы с одобрением встретили слова Болдуина, но, как написал кузен Ирвина, на наших скамьях царило зловещее молчание. После выступления Болдуина Черчилль понял, что у него нет иного выхода, кроме как оставить теневой кабинет. Так он и поступил на следующий день. Через два дня он начал публичную кампанию, стремясь обрести поддержку в борьбе против правительственной политики. Его глубокие пророческие выступления затрагивали чувствительные струны в душах тех консерваторов, кто полагал, что Болдуин уводит партию в сторону от ее убеждений. Для борьбы с этой критикой Центральный комитет консервативной партии под руководством Д.К.К. Дэвидсона старался подорвать доверие к Черчиллю, вместо того, чтобы оспаривать его аргументацию. Черчилль со своей стороны ощутил нарастающую поддержку среди рядовых партийцев. 8 февраля он написал Рэндольфу: «Внезапно я стал весьма популярен в партии и чрезвычайно востребован на трибуне». Через 5 дней Брэндон Брэкин написал Рэндольфу о его отце. Он освободился от узды Болдуина, собрал всех бойцов партии Тори, снова утвердил себя как потенциальный лидер. И здесь, и в Индии, огромное множество воспрянуло духом. В своих блестящих выступлениях в Палате общин он продемонстрировал консерваторам силу своего дарования и невероятную бесцветность и никчемность премьер-министра. 17 февраля Ганди встретился с Ирвином в Дели. Это была первая из их 8 встреч в течение ближайших 4 недель. Многие консерваторы были неприятно поражены тем, что вице-король, разговаривая с человеком, чья цель – полная независимость, и который по-прежнему призывает к гражданскому неповиновению. «Это тревожно и отвратительно», – заявил Черчилль на встрече с консерваторами Западного Суссекса 23 февраля. «Видеть мистера Ганди, мятежного юриста, выступающего в роли типичного восточного факира, поднимающегося полуголым по ступеням вице-королевского дворца, не перестающего проводить кампанию гражданского неповиновения и разговаривающего на равных с представителем короля-императора. Такое зрелище может лишь активизировать силы враждебной британской власти». Выступление Черчилля возмутило и лейбористов, и либералов. Но для очень многих консерваторов оно весьма убедительно отразило их собственные опасения. «Не сомневаюсь, весь дух консервативной партии сейчас за меня», – писал он Клементине. И это была далеко не фантазия. Черчилль не знал, что 25 февраля главный представитель консервативной партии Хью Топпинг написал Невиллу Чемберлену: «Многие наши сторонники обеспокоены индийским вопросом. Они все больше склоняются к мнению, высказываемому мистером Черчиллем, нежели к позиции мистера Болдуина». Один из партийных лидеров избирательного округа Болдуина, сэр Ричард Брук, 2 марта направил тому предупреждение: «Индийский народ подстрекают ждать больших уступок, чем они могут получить. Мистер Черчилль выражает мнение очень многих консерваторов в нашем округе». 4 марта в ходе переговоров с Ирвином Ганди согласился прекратить акты гражданского неповиновения и разрешить представителям Конгресса поехать в Лондон на вторую конференцию, посвященную будущему Индии. Он также принял британские гарантии, хотя и не конкретизированные, касающиеся оборонной политики, иностранных дел и защиты прав меньшинств. Пакт Ганди-Ирвина, как его стали называть, был обнародован 5 марта. Болдуин тут же выразил поддержку и ему, и созыву второй конференции. 12 марта в парламенте он назвал пакт Ганди-Ирвина победой здравого смысла. В ответ Черчилль возразил, что пакт вызовет лишь всплеск неосуществимых желаний и надежд. Указав на недавние антибританские выступления в Бомбее, он заявил: «Их организовали те, кто соблазняет индийцев статусом доминиона, но на самом деле не собирается предоставлять им полную независимость и кто хочет вызвать кровопролитие и беспорядки на всем Индостане». Черчилль был убежден, что его опасения справедливы. 18 марта, выступая в Альберт-Холле, он назвал политику переговоров с Ганди и Неру и перспективу дать мир и прогресс Индии безумным сном с кошмарным пробуждением. «Если британская власть исчезнет, — утверждал он, — то все медицинские, юридические и административные службы, которые создала Британия, исчезнут вместе с ней, равно как и обслуживание железных дорог, мелиорация, общественные работы и борьба с голодом. Индусы будут пытаться выгнать и уничтожить мусульман. Расцветут спекуляция и коррупция. Индийские миллионеры, сколотившие состояние на жестокой эксплуатации, станут еще более богатыми и могущественными. Ненасытные аппетиты уже проснулись, и жадные руки множества мародеров уже чешутся, чтобы растащить богатство брошенной империи. Кумовство, взяточничество и коррупция станут служанками браминов». Но самое худшее, на взгляд Черчилля, заключалось в том, что индусы терроризируют неприкасаемых, огромную касту, сопоставимую по количеству с населением целой страны, мужчин, женщин и детей, лишенных всех человеческих прав и каких-либо надежд. Их положение хуже рабов, они привыкли терпеть унижение. Для них, как и для 5 миллионов индийских христиан, настанут черные дни, когда Британия больше не сможет протянуть им руку помощи и защитить законом. Затем Черчилль осудил роль, которую сыграли чиновники консервативной партии, чтобы представить его и тех, кто с ним согласен, не борцами за интересы Британии, а какой-то второсортной публикой, умственно неполноценной, состоящей в основном из полковников и прочих нежелательных лиц. Он сказал: «Мы опираемся не на полковников, хотя почему консерваторы свысока относятся к весьма уважаемому в британской армии званию, я сказать не могу. Мы опираемся на факты. Мы опираемся на рядовых солдат британской демократии». На следующий день после выступления Черчилля на дополнительных выборах в округе Вестминстер Сент-Джордж официальный кандидат от консервативной партии в результате ожесточенной борьбы победил с перевесом в 5000 голосов независимого кандидата-консерватора, бросившего вызов лидерству Болдуина. Это было подобно трубному гласу. Его эхо оказалось более разрушительным, чем все аргументы Черчилля. «Боюсь, наши разногласия сохранятся на несколько лет», написал он Ирвину 24 марта. «Видимо, они станут разделительной чертой в Англии. Во всяком случае, вы начинаете с перевесом на вашей стороне». Вспыхнувшие в конце марта столкновения между индуистами и мусульманами в Канпуре привели к гибели 1000 с лишним человек. Черчилль не сомневался, что в случае введения самоуправления столкновения на религиозной почве только усилятся. Он предупреждал, что 70 миллионам мусульман грозит кровавая расправа и длительные междоусобные распри только в самом начале. Через месяц он обратил внимание на то, что индийские экстремисты продолжают убивать британских чиновников, несмотря на то, что Ганди собирается на вторую конференцию в Лондон. А Ирвин сообщает, что обстановка в Индии приятнее, чем раньше. В дебатах 9 июля он заявил: «Эта вспышка первобытной ярости и дикарства дает лишь слабое представление о том, что произойдет по всей Индии, как только Британия уберет свою контролирующую, направляющую и охраняющую руку». Предостережения Черчилля были тщетны. Сотрудничество между Макдональдом и Болдуином показало, что даже при наличии 5-6 десятков парламентариев-консерваторов, готовых выступить против линии партии, они не в состоянии изменить курс политики правительства. Летом Черчилль с Клементиной и Рэндольфом отправились в автомобильное путешествие по Франции. С ним поехала и Вайолет Пирман, его новая секретарша, миссис Пи, как ее называли домашние Черчилля. С этого времени она будет выполнять для него всю основную секретарскую работу на протяжении ближайших 6 лет. 7 августа в Биарице он внес последнюю правку в книгу «Мировой кризис. Восточный фронт». «Слава Богу, книга окончена», — писал он Маршу. «Мне уже не терпится заняться Мальборо, и очень интересно услышать ваше мнение насчет первых 2 глав». В конце письма Черчилль вернулся к политике. «Все, с кем я встречаюсь, чувствуют смутную тревогу по поводу каких-то страшных грядущих событий в финансовой сфере». Через неделю экономические трудности заставили Макдональда и Сноудена предложить 10% сокращение пособий по безработице. Это было главным условием предоставления значительного американского займа. Мнение кабинета разделилось. Возникли разговоры о коалиции между лейбористами и консерваторами для борьбы с экономическим кризисом. 16 августа в Авиньоне Черчилль решил прервать отпуск и вернуться в Лондон в надежде убедить коллег-консерваторов не брать на себя никакой ответственности за поражение лейбористов. Через 4 дня он вернулся во Францию. Лейбористское правительство не пошатнулось. 23 августа, когда он занимался живописью в Жуан-Ле-Пен, в кабинете узнали, что тред-юнионы возражают против сокращения пособий по безработице. После этого несколько старших министров поддержали позицию тред-юнионов, и кабинет ушел в отставку. Второе правление лейбористов завершилось. На следующий день король попросил Макдональда остаться премьер-министром и сформировать национальное правительство, в которые вошли бы представители всех политических партий. Болдуин сразу же согласился на участие консерваторов. Ллойд Джордж, противник партнерства, был болен и потому не смог удержать своих коллег-либералов от вхождения в новое правительство. 23 августа Сэмюэл Хор, которому предстояло в новом правительстве занять пост министра по делам Индии, написал Невиллу Чемберлену. «Как мы уже несколько раз говорили, нам очень сильно повезло в связи с отсутствием Уинстона и Ллойд Джорджа». Черчилля не пригласили войти в состав правительства. Вернувшись из Франции в начале сентября, он обнаружил, что все партии слились в восторге от грядущей индийской конференции и прибытия в Лондон Ганди. 7 сентября Черчилль опубликовал в Daily Mail статью, в которой предупредил: «Ничего не получится, кроме дальнейшего ослабления британского могущества». Но его не услышали. Конференция открылась на следующий день. Макдональд пообещал, что новое правительство будет поддерживать предоставление статуса доминиона Индии. С этим был согласен весь кабинет, в который теперь вошли Болдуин, Невилл, Чемберлен и Хор. 27 октября правительство объявило выборы. Поддержка новой всепартийной коалиции оказалась ошеломляющей. Консерваторы, объединившиеся вокруг Макдональда, получили 473 места в парламенте. Либерал-националисты – 35, национал-лейбористы – 13. Те из либералов, которые поддержали правительство и составляли его часть, получили 33 места. Либералы Ллойд Джорджа, категорические противники коалиции, получили всего 4 месяца. Лейбористская партия, возмущенная, как им представлялось, предательством Макдональда, вместо предыдущих 236 мест получила лишь 52. Под знаменем национального единства, поднятого Макдональдом, консервативная партия заняла господствующее положение в парламенте. Черчилль, несмотря на то, что почти удвоил свое преимущество в Эппинге, оказался изолированным, но не покоренным. 2 ноября, через неделю после голосования, из печати вышел заключительный том его военных мемуаров «Мировой кризис. Восточный фронт». Он стал завершением большого литературного труда. А через 3 дня Макдональд объявил состав нового правительства. Болдуин стал лордом-председателем Тайного Совета, Невилл Чемберлен – канцлером казначейства. «Очень жаль, что не увидел вас в составе нового кабинета», написал 16 ноября Черчиллю контр-адмирал Дьюар, бывший заместитель начальника разведки флота. «Надеялся, что вы сможете вернуться в Адмиралтейство и сделать много для флота». Из 615 парламентариев только 20 были членами Индийского имперского общества, которое Черчилль помогал создавать 11 месяцев назад. 3 декабря, в ходе продолжения дискуссии о статусе доминиона Индии, Макдональд попросил о выработке единой позиции. Черчилль настаивал на проведении голосования в палате. Остин Чемберлен и Болдуин были против. В результате 43 депутата поддержали Черчилля, 369 выразили поддержку правительству. Черчиллю исполнилось 57 лет. После очередного парламентского поражения они с Клементиной и Дианой отправились в давно запланированную поездку по Соединенным Штатам. Он намеревался восполнить потери после краха на Уолл-стрит и подписал контракт на 40 лекций. Ему был гарантирован минимальный гонорар в 10 тысяч фунтов. Кроме этого, Daily Mail собиралась заплатить ему 8 тысяч фунтов за серию статей о жизни и политике Соединенных Штатов. В ценах 1990 года это составляло более 375 тысяч фунтов. 11 сентября Черчилль прибыл в Нью-Йорк. На следующий день он читал лекцию в Устере, штат Массачусетс. «Все прошло исключительно хорошо», — рассказывал он позже Рэндольфу. «Отношения публики почти благоговейные. Вечером, поужинав с Клементиной в их отеле Уолдорф Астория, он взял такси, чтобы ехать на Пятую Авеню, где Бернард Барух собрал друзей, чтобы познакомить их с ним. Таксист не знал нужного дома, а Черчилль не помнил номера. Покатавшись в течение часа, Черчилль увидел дом, который показался ему знакомым. Он отпустил такси и собрался перейти улицу. Посмотрев налево, он увидел вдалеке фары и спокойно вышел на проезжую часть. И в этот момент его сбила машина, ехавшая справа. Он забыл, что в Америке другие правила дорожного движения. Удар был очень сильным. Он получил травмы головы и бедра. Испытывая мучительную боль, он лежал на обочине. Собралась толпа. Полицейскому, который спросил его, как это случилось, он сказал, что инцидент произошел по его вине. Черчилля отвезли в клинику Леннокс-Хилл. У него начался плеврит. Он чувствовал себя очень плохо. Возник слух, что его сбило такси. На самом деле его сбила частная машина, водитель которой был не виноват. Выздоровление шло медленно. Неделю он провел в клинике, еще две в Уолдорф-Астории. Но больной не терял времени даром. 28 декабря он отправил телеграфом полный отчет о происшествии в Daily Mail. «Разумеется, в этом уличном инциденте я испытал острую боль от удара. Мне кажется, это было похоже на боль при ранении шрапнелью», — написал он. «Но нет ничего непереносимого. На жалость к себе нет ни времени, ни сил. Нет места для страха и самобичевания». Статья Черчилля, разошедшаяся по всему миру, вызвала тысячи писем и телеграмм с пожеланиями скорейшего выздоровления. «Не сомневаюсь», — написала тетушка Леони, — «ты был сохранен для будущих великих дел, и я надеюсь дожить, чтобы их все увидеть». Леди Лесли скончалась в 1943 году в возрасте 83 лет, через 3 года после того, как ее племянник стал премьер-министром. В поисках покоя Черчилль отправился из Нью-Йорка на Багамы. «Он в очень подавленном состоянии из-за медленного восстановления», написала Клементина Рэндольфу 12 января. «Сильные боли в руках и плечах добавляют расстройства. Врачи говорят, это неврит, но, похоже, никто не знает, что с этим делать». В предыдущий вечер Черчилль, по ее словам, был печален и сказал, что за последние 2 года пережил 3 тяжелых удара. Сначала потеря денег из-за кризиса, потом утрата позиции в консервативной партии, а теперь это ужасная физическая травма. Он сказал, что боится никогда полностью не оправиться от всего этого. Тем не менее, Черчилль был твердо настроен продолжить лекционное турне. 25 января он вернулся в Нью-Йорк, а через 3 дня читал лекцию в Бруклине. «В будущем появятся две основные противоборствующие силы», — сказал он, — «англоязычные народы и коммунизм. Абсолютно неправильно, что американцы и англичане отворачиваются друг от друга и стыдятся сотрудничества, словно это преступление». В течение 3 недель, переезжая почти ежедневно, Черчилль прочитал лекции в 19 американских городах и заработал свыше 7 500 фунтов. Премьер-министр Макдональд получал 5 000 фунтов в год. Предполагалось, что индийские сторонники Ганди и Неру, живущие в Чикаго и Детройте, могут попытаться совершить на Черчилля нападение, поэтому в обоих городах его сопровождали группы вооруженных охранников. Точно так же, как раньше в служебных записках Черчилль советовал сотрудникам казначейства выражать надежду и уверенность, теперь он выражал надежду и уверенность в своих выступлениях. 8 февраля в Нью-Йорке на встрече с банкирами и промышленниками он призывал их не добавлять к денежной дефляции отвратительную дефляцию паники и отчаяния. 3 недели спустя он написал Эсмунду Хармсворту, председателю компании Associated Newspapers, что лекционное турне дало ему почувствовать на огромном расстоянии внушительную силу Англии и ее институтов. Он даже признал, что нынешнее правительство, так им презираемое, превратило Британию в уважаемую державу, способную к возрождению. 11 марта Черчилль отплыл на пароходе из Нью-Йорка в Британию. Через 6 дней друзья встречали его на вокзале Паддингтон. Его поздравили с возвращением, а в честь того, что ему удалось счастливо разминуться со смертью, приготовили подарок – роскошный Даймлер. В складчине приняли участие 140 человек. Черчилль вернулся в Чартвелл. «Чувствую, мне требуется отдых. Не следует себя слишком сильно загонять», — написал он одному издателю 1 апреля. «Вы не представляете, что мне пришлось пережить». Через 3 недели он выступал в Палате общин при обсуждении первого бюджета Невилла Чемберлена. Большая часть его выступления была выдержана в юмористических тонах. С юмором он выступил и на торжественном обеде в Королевской академии искусств 30 апреля. Он иронически заявил, что сам не выставляется в этом году из-за разногласий с комитетом, но у него на мольберте стоит несколько вещиц. Затем он сравнил пылающие закаты империи и капиталистической цивилизации раннего Макдональда с его нынешней тенденцией к синему. «Болдуина, — сказал он, — можно критиковать за несколько неудачный выбор цвета и отсутствие четкости в изображении предметов переднего плана. Но, тем не менее, нельзя не признать, что есть нечто очень успокаивающее в полутонах его сумеречных этюдов. «В мире искусства столько ревности», — написал ему Болдуин, «что доброе слово от столь выдающегося представителя совсем иного стиля демонстрирует широту взглядов и доставляет редкое удовольствие». Тронутый письмом, Черчилль написал в ответ: «Очень рад, что моя шутка не обидела вас. Мои стрелы, острые по необходимости, никогда не были отравленными. Если они и колют, то, надеюсь, никогда не вызовут нагноения». 8 мая Черчилль впервые сделал радиопередачу для Соединенных Штатов. «Я узнал, что могу обратиться к 30 миллионам американцев», — сказал он. «Я совершенно не волновался. Напротив, я чувствовал себя как дома». В выступлении он призвал к выработке совместной англо-американской политики для борьбы с экономической депрессией. «Поверьте, ни одна страна не может победить это зло в одиночку». Существовало и другое зло, представляющее гораздо большую опасность стабильности в мире. Черчилль был убежден, что для борьбы с ним также необходимо международное сотрудничество. Эта опасность исходила от Германии, стремящейся вернуть утраченные территории, но упирающиеся в решимость европейских стран заняться существенным сокращением вооружений. Международная конференция по разоружению в Женеве как раз прорабатывала вопросы сокращения армии, авиации и флота. Работа не ослабла и после 13 марта, когда самый громогласный немецкий борец за перевооружение и пересмотр договора Адольф Гитлер получил 11 миллионов голосов на президентских выборах. Фельдмаршал Гинденбург получил 18 миллионов, кандидат от коммунистов Эрнст Тельман – 5 миллионов. Во втором туре, состоявшемся 10 апреля, доля голосов подданных за Гитлера выросла до 40%. Тем не менее, через месяц, 13 мая, министр иностранных дел Британии сэр Джон Саймон призвал палату общин к дальнейшему быстрому и всеобщему сокращению вооружений. Саймон заявил, что только сокращение уровня вооружений может предотвратить опасность будущей войны. «Нет ничего хуже», — заявил он, — «чем безоружная Германия против вооруженной до зубов Франции». Призыв Саймона к разоружению поддерживался широко и с энтузиазмом. Однако Черчилль был озабочен. Он сказал в палате общин: «Я буду с огромным беспокойством наблюдать за малейшими попытками сближения Германии и Франции. Те, кто говорит, что это правильно и даже справедливо, недооценивают тяжесть ситуации в Европе. Я бы спросил того, кто желает видеть Германию и Францию на равных в плане вооружений. Вы хотите войны? Я лично искренне надеюсь, что подобного сближения не произойдет ни при моей жизни, ни при жизни моих детей». 26 мая в статье, опубликованной в Daily Mail, Черчилль допустил, что миллионы англичан, полных благих намерений, надеются на успех конференции по разоружению, но у великих держав, прошедших Армагеддон, существует такой ужас перед войной, что любое выступление против вооружений, сколь бы абсурдным оно ни было, всегда вызывает аплодисменты, а любое выступление «за», содержащее самые очевидные истины, немедленно называется милитаристским. Далее Черчилль писал, что в ходе конференции по разоружению каждое государство фактически стремится к обеспечению собственной безопасности за счет сохранения вооружений, призывая все остальные разоружаться до самого минимума. «Но возможно ли, — спрашивал он, — что Франция с населением менее 40 миллионов, противостоящая Германии с ее 60 миллионами, где количество молодых людей, годных к военной службе, ежегодно удваивается, добровольно лишит себя техники, чтобы не допустить четвертого вторжения заодно с небольшим столетием? Точно так же можно ли ожидать от новых государств Северной и Восточной Европы, таких как Финляндия, Латвия, Литва и Польша, что они не будут стремиться обзавестись самым эффективным вооружением, чтобы не быть захлестнутыми яростным потопом из России? Проблемы разоружения, утверждал Черчилль, решаются не сантиментами и эмоциями. Они решаются постепенным сдерживанием расходов и растущей уверенностью в долгосрочном мире. И они решатся только тогда, когда полдюжины великих мужей, представляющих великие державы, смогут вывести мировые проблемы из их нынешнего крайне запутанного состояния. 30 мая, через 4 дня после публикации этой статьи, Франц фон Папен сменил Генриха Брюнинга на посту рейхсканцлера Германии. Хотя Гитлера с его нацистской партией не пригласили войти в состав нового правительства, Папен надеялся, что при поддержке Гитлера сможет несколько лет оставаться у власти. 19 июня на региональных выборах в Гессене нацисты увеличили свою долю голосов до 44%, став самой крупной партией в провинции. Тем временем в Индии снова вспыхнули волнения, подогреваемые требованием полной независимости. Были убиты несколько государственных служащих. Преемник Ирвина на посту вице-короля, лорд Уиллингтон, снова посадил Ганди в тюрьму. В мае начались столкновения между индусами и мусульманами. Погибли более 2000 индийцев. 30 тысяч были арестованы за участие в беспорядках. Стремясь умерить враждебность индийцев к статусу доминиона, Макдональд и Болдуин предложили увеличить квоту индийцам, имеющим право участвовать в выборах, с 7 до 36 миллионов человек. Черчилль посчитал это неразумным. 25 мая на приватной встрече в Индийском имперском обществе он сказал: «Демократия Индии совершенно не подходит. Вместо противоречий вы получите тяжелую межконфессиональную вражду». Черчилль хотел рассказать Парижу о британской денежно-кредитной политике, но 1 июля узнал, что радиостанция BBC по-прежнему не предоставляет ему время в эфире. Это привело его в ярость. Он написал министру иностранных дел сэру Джону Саймону: «Полагаю, правительству, в составе которого столько уважаемых государственных мужей, и которая пользуется поддержкой такого ошеломительного большинства, нет нужды опасаться выражения независимого мнения по поводу текущих противоречий. Однако запрет остался в силе. Уверенный в восстановлении американской экономики, летом Черчилль купил на 12 тысяч фунтов американских акций. Примерно такую же сумму он потерял из-за краха 2 года назад. «Если весь мир, за исключением Соединенных Штатов, накроет вселенский потоп», — сказал он фондовому брокеру, — «ваше общество выживет. Оно выживет в лесах и прериях. В ближайшем будущем вас ждет сильное национальное возрождение». В июле и августе Черчилль работал в Чартвелле над биографией Мальборо. В июле в Германии нацистская партия Гитлера получила 37% голосов на всеобщих выборах. Черчилль строил планы посетить Германию. В частности, он хотел увидеть места военных побед герцога Мальборо. 27 августа он отправился в Бельгию, Голландию и Германию. С ним поехал Линдеман. В Брюсселе к ним в качестве гида присоединился военный историк подполковник Ридли Пакенхэм Уолш. На пути к месту сражения при Блейнхейме они провели 3 дня в Мюнхене, где один из приятелей Рэндольфа и друг Гитлера Эрнст Ханфштенгель попытался организовать встречу Гитлера и Черчилля. Черчилль сказал, что охотно познакомится с лидером нацистской партии, хотя Ханфштенгель позже вспоминал: «Однажды за ужином он пытал меня по поводу антисемитизма Гитлера». Гитлер в назначенный вечер не появился. На следующий день Ханфштенгель снова попытался уговорить его встретиться с Черчиллем, но тщетно. «Какую роль играет Черчилль?» — спросил Гитлер. «Он в оппозиции, на него никто не обращает внимания». Ханфштенгель ответил: «Про вас люди говорят то же самое». Но Гитлера это не убедило. Из Мюнхена Черчилль отправился в Блейнхейм. «Место сражения потрясающе», — написал он Пакенхэм Уолшу 3 недели спустя. «Мне удалось оживить его в воображении блестящими, хотя и призрачными армиями». Из Блейнхейма он собирался поехать в Венецию отдохнуть, но заболел паротифом. Слишком плохо себя чувствуя, чтобы возвращаться в Англию, он провел 2 недели в санатории в Зальцбурге. Но уже через несколько дней, лежа в постели, начал диктовать первую из 12 статей для News of the World, которая заказала ему пересказ великих историй мира. План статей набросал для него Марш. 25 сентября Черчилль вернулся в Чартвелл. «Это вирус, который я прихватил с собой из-за границы», — говорил он кузену Санни. «Но я не виню за него Европу, хотя во всем остальном она заблуждается». В этот же день он продолжил работу над биографией Мальборо, обсуждал исторические детали с Моррисом Эшли и диктовал Вайолет Пирман. Работа продолжалась и в течение следующего дня. Но 27 сентября, когда они с Моррисом Эшли прогуливались по полям, ему стало плохо. Это был рецидив паротифа. Вызвали карету скорой помощи, на которой Черчилля доставили в лондонскую клинику. Из-за паротифозной язвы у него открылось сильное кровотечение. Тем не менее, Черчилль надеялся присутствовать на конференции консервативной партии в Блэкпуле, которая должна была открыться 7 октября. Он хотел предложить резолюцию, осуждающую партийную поддержку предлагаемой индийской конституции. В какой-то момент он даже думал приехать туда в карете скорой помощи, но оказался слишком слаб. Хор испытал огромное облегчение, поскольку не без оснований предполагал, что резолюция Черчилля будет принята. «У нас подавляющее большинство», — написал он Макдональду после завершения голосования. «Но нельзя закрывать глаза на какие-то неподдающиеся моему объяснению чувства противной стороны». Вернувшись из лондонской клиники в Чартвелл, Черчилль продолжил работу над книгой. «Мистеру Черчиллю постепенно становится лучше», — писала Вайолет Пирман подруге. «Но процесс идет довольно медленно, хотя, как обычно, ничто не может удержать его от работы. Он уделяет ей много часов каждый день и продвинулся уже довольно далеко. Однако требуется время, чтобы он стал таким, как прежде». К концу октября Черчилль завершил половину первого тома биографии Мальборо. Но голова его уже была занята новым литературным проектом — 4-томной историей англоязычных народов. Вскоре нашелся издатель, готовый заплатить за нее 20 тысяч фунтов. Это была огромная сумма. В ценах 1990 года примерно 420 тысяч фунтов. Четверть ему выплатили авансом, остальное он должен был получить по завершении книги. В течение всего лета и осени 1932 года правительство фон Папена требовало равного статуса для вооружения Германии. Это означало, что Германия, демилитаризованной с 1918 года, следовало разрешить увеличить вооружение до уровня своего наиболее сильного соседа. 18 сентября Министерство иностранных дел Британии выпустило официальную ноту, подписанную сэром Джоном Саймоном, констатирующую, что, по мнению Британии, статьи Версальского договора о демилитаризации Германии еще никто не отменял. В знак протеста фон Папен отозвал немецкую делегацию с конференции по разоружению. Черчилль, недавно вернувшийся из Германии, был поражен тем, что очень многие в Британии критически относятся к ноте Саймона и настаивают, что демилитаризованная Германия находится в несправедливом положении по сравнению с Францией. В статье, опубликованной в Daily Mail 17 октября, он заявил, что твердая позиция Саймона сделала больше для мира в Европе, чем любые слова, произнесенные от имени Великобритании за многие годы. «Саймон поднял вопрос в интересах мира. Твердость необходима», — написал Черчилль, «поскольку каждая партия правого толка в Германии пытается набрать голоса, громче всех выступая против иностранцев. Гитлер должен перещеголять Папена. Папен должен выступить лучше Гитлера, а Брюнинг должен спешить, чтобы не оказаться в хвосте». Черчилль напоминал в статье, что генерал Шлейхер, министр обороны Германии, уже заявил, что бы ни решили другие державы, Германия будет делать то, что считает нужным. «Это очень рискованно», — предупреждал Черчилль читателей. «Если Великобритания поддержит Германию, мы очень скоро можем оказаться в чрезвычайно опасной ситуации». 6 ноября в Германии состоялись вторые за 5 месяцев всеобщие выборы. Нацистская партия сохранила положение второй крупнейшей партии, хотя потеряла немного голосов. Вместо 37% она набрала 33%. Через 4 дня после этих выборов в Палате общин состоялось обсуждение курса правительства на разоружение, против которого очень резко возражал Черчилль. Но он все еще был слишком слаб после болезни, чтобы отправиться в Лондон. В ходе дебатов Саймон заявил, что, несмотря на его ноту, Британия отныне собирается считаться с требованием Германии соблюдать принцип равенства. Закрывая дебаты, Болдуин сказал, «Думаю, человеку с улицы полезно сознавать, что нет никакой силы на земле, которая уберегла бы его от бомб». «Вас очень не хватало вчера», — написал Эмери Черчиллю. В палате со всех сторон в невероятном количестве неслась сентиментальная чушь по поводу разоружения. 17 ноября в Daily Mail Черчилль написал, «Переговоры по разоружению в Женеве, скорее всего, закончатся ничем. Как только это произойдет, правительство должно предложить парламенту меры, необходимые для приведения военно-воздушных сил в такое состояние, чтобы никому не захотелось появиться у нас и убивать наших женщин и детей, надеясь сломить нашу волю к сопротивлению». 23 ноября Черчилль достаточно окреп, чтобы приехать в Лондон и выступить в парламенте. В чрезвычайно сильной речи он предупредил парламентариев, что если Британия вынудит Францию пойти на разоружение, Германия воспользуется этим, чтобы взять реванш за поражение 1918 года, ведь за каждой уступкой со стороны Германии следуют новые требования. Германия хочет не только равенства вооружений с Францией. Однако не только Франция, но Бельгия, Польша, Румыния, Чехословакия и Югославия решительно намерены защищать свои границы. Во время посещения Бленхейма осенью Черчилль увидел новую Германию. «Всем этим отрядом крепких тевтонских юношей, — говорил он, — с горящими глазами, желающим пострадать за Фатерланд, нужен не просто принцип равенства, им нужно оружие, а когда они получат его, поверьте мне, они потребуют возвращения утраченных территорий. А когда это требование будет выдвинуто, — утверждал Черчилль, — оно потрясет до основания страны, которые он упомянул. В некоторых странах крепнет воинственный дух. В Европе вряд ли можно найти завод или фабрику, которые не готовятся к выпуску военной продукции. Благородному, хотя несколько рыхлому красноречию Макдональда, недостает четкости. «Не могу припомнить времени», — продолжал Черчилль, «когда разрыв между тем, что произносят государственные мужи, и тем, что происходит на самом деле, был бы так велик, как сейчас». Привычка произносить обтекаемые фразы, излагать ханжеские банальности, не имеющие отношения к реальности, лишь ради того, чтобы сорвать аплодисменты, стала гораздо более заметной, чем раньше. Далее Черчилль сказал, «Как говорил покойный лорд Биркинхед про Индию, а я думаю, это мудро, скажите Индии правду. Я могу повторить за ним, скажите британскому народу правду. Это сильно и умно. Возможно, на какое-то время на вас обидятся, но если вы внятно объясните, что происходит, вы избавите себя от очень серьезных упреков, которые неизбежно предъявят вам вслед за утраченными иллюзиями. Что касается военного могущества Франции, то они всего лишь хотят сохранить то, что имеют. Франция сама никогда не станет создавать проблем. Скажу откровенно, хотя это может шокировать палату, я предпочел бы еще 10-20 лет такого мира, чем войну между одинаково сильными державами. «Я не алармист», — объяснял Черчилль членам палаты общин. «Я не верю в неизбежность войны в Европе. Я верю, что у нас достанет мудрости и умения, чтобы избежать ее, во всяком случае при нашей жизни». Придерживаться иной точки зрения значит впасть в отчаяние. Единственный путь к возрождению доброй воли и согласия в Европе – устранение всех обид побежденных. Этому должно предшествовать разоружение победителей. Пока обиды остаются неудовлетворенными, в будущем это реально означает новую европейскую войну. Гораздо безопаснее с холодной головой и в спокойной атмосфере вернуться к таким деликатным и трудным вопросам, как Данцигский коридор или Трансильвания, пока страны-победительницы обладают существенным превосходством, нежели ждать и смотреть, как шаг за шагом новые мощные группировки, равные по силам, идут к тому, чтобы снова столкнуться лицом к лицу. Комментируя реплику Болдуина о том, что человек с улицы должен сознавать, что нет никакой силы на земле, которая уберегла бы его от бомб, Черчилль отметил, что за этим утверждением не последовало никакого практического вывода. Оно вызвало лишь тревогу. В этом чувствуется какой-то фатализм, невозможно даже беспомощность, — сказал он. «Я пользуюсь возможностью заявить, что на министрах лежит прямая и безусловная ответственность ежедневно и ежечасно гарантировать безопасность страны». Борьба Черчилля против пересмотра условий Версальского договора, пока страны-победительницы сохраняют преимущество, его призывы и предупреждения правительству о необходимости поддерживать военную силу перед лицом нарастающих требований и агрессивности Германии продолжались еще много лет. Тем не менее, Макдональд и Болдуин не только не занимались усилением британской авиации, но настаивали на такой схеме европейского разоружения, при которой Британия должна была показать пример другим странам в сокращении военно-воздушных сил. 30 ноября Черчиллю исполнилось 58 лет. Зимой он писал книгу о Мальборо в Чартвелле. 16 декабря к нему приехал Линдеман. «Он был частью нашей жизни в Чартвелле», — вспоминала дочь Черчилля Сара. «Внешне он был непривлекателен. Куполообразный череп, коротко стриженные редеющие серо-стальные волосы, такие же серо-стального цвета усы, землистый цвет лица и короткое фырканье вместо смеха. Но при этом он излучал такое тепло, что никого это не смущало. Присутствие Линдемана всегда было для Черчилля и удовольствием, и возможностью пополнить знания. Сара вспоминала, у профа был дар излагать очень сложные вещи в простой форме. Однажды за ланчем, когда подали кофе и бренди, отец решил подколоть профа, который как раз закончил трактат по квантовой теории. «Проф», — сказал он, — «расскажите нам простыми словами за 5 минут, что такое квантовая теория». Отец достал большие золотые часы-луковицу и положил на стол. Если учесть, что проф уже много лет занимался этой темой, задача была очень трудной, Однако он, не раздумывая, объяснил нам принципы теории. Мы были ошеломлены. Когда он закончил, все, не сговариваясь, разразились аплодисментами. 30 января 1933 года канцлером Германии стал Адольф Гитлер. Президент Гинденбург предложил ему этот пост, надеясь обуздать экстремистские взгляды нацистской партии с помощью более умеренных политиков, входящих в новое коалиционное правительство. Через неделю Гитлер обнародовал ряд законов, которые быстро усилили его власть. Первый закон давал ему возможность задушить оппозиционную прессу. За этим последовал арест нескольких тысяч противников нацизма, очень популярное в обществе требование пересмотра Версальского договора и призыв к перевооружению Германии. 15 февраля, в период усиления германского национализма и активизации японской агрессии против Китая на Дальнем Востоке, британский кабинет министров приступил к обсуждению недостатков обороны страны. Вопрос подняли военный министр лорд Хейлшем и министр авиации лорд Лондонберри. Выслушав предостережение Невилла Чемберлена о финансовых и экономических рисках, связанных с перевооружением, кабинет взял на себя ответственность за недостатки в оборонной сфере, которые могут возникнуть из-за трудной финансовой ситуации. Но экономические ограничения сделали перевооружение невозможным. Черчилль по-прежнему был чрезвычайно озабочен тем, что увидел в Германии 5 месяцев назад, и тем, что происходило в Британии, в частности, голосованием в дискуссионном обществе Оксфордского университета, поддержавшим 275 голосами против 153 постулат, что клуб ни при каких обстоятельствах не должен сражаться за короля и страну. Выступая в Оксфорде 17 февраля, Черчилль сравнил это отношение с тем, что происходит в Германии. «Я думаю о прекрасной немецкой ясноглазой молодежи, марширующей по всем дорогам Рейха, распевающей свои древние гимны, требующей призыва в армию, стремящейся получить самое устрашающее оружие и сгорающей от желания отдать жизнь за Отечество». Он потом сказал, что почти видел презрительную усмешку на губах оксфордских студентов. 2 марта Рэндольф вернулся в Оксфорд, чтобы попытаться отменить голосование в дискуссионном обществе. Но нашел лишь 138 сторонников. 750 поддержали первоначальное предложение. Он выдержал суровое испытание в оксфордском обществе, с гордостью написал Черчилль Хью Сесилу. «Ничто так не болезненно, как враждебность тысячи твоих сверстников, но он ни в коей мере не поддался». Через 8 дней Черчилль уже сам столкнулся с враждебностью в Палате общин, когда выступил против предложения правительства сократить расходы на авиацию, закрыть одно из 4 летных училищ и надавить на Францию, чтобы та сократила численность своих военно-воздушных сил. Обсуждая недостаточную готовность Британии к войне в воздухе, заместитель министра авиации сэр Филипп Сассун заявил в палате, что в ожидании результатов конференции по разоружению правительство готово признать серьезное неравенство между королевскими военно-воздушными силами и военно-воздушными силами других великих держав. Черчилль заявил, при существующих настроениях в Европе надежда, что Франция наполовину урежет свои военно-воздушные силы, лежит в области фантазий, поскольку не иметь адекватной военной мощи в нынешней международной ситуации значит подрывать основы свободы и независимости государства. Он с большим сожалением выслушал слова Сассуна о том, что 10-летняя государственная программа развития авиации будет отложена еще на год в надежде на всемирное разоружение. Затем Черчилль призвал Болдуина отменить правило 10 лет на укрепление обороны, предполагающее, что в ближайшие десятилетия войны не будет, и прекратить поощрять беспомощное и безнадежное настроение. Он заявил, что Британия в состоянии создать самолет не хуже, чем другие страны, а британские военные летчики никому ни в чем не уступают. Эти аргументы пали на бесплодную почву. Через 2 дня после его выступления Макдональд представил британские предложения на Женевской конференции по разоружению. В Европе устанавливается максимальный срок военной службы – 8 месяцев. Личный состав армий Франции, Германии, Италии и Польши должен быть сокращен до 200 тысяч человек. Воздушные бомбардировки должны быть запрещены. Военная авиация каждой страны должна быть ограничена 500 машин, а все самолеты сверхустановленного ограничения должны быть уничтожены. Половина к 1936 году, остальные к 1939. Количество же немецкой авиации остается открытым. Представляя этот план в Палате общин 23 марта, Макдональд заявил: «Не могу сказать, что лично я согласен с этим, но цель правительства – статус равенства для Германии в области вооружений». Черчилль, внимательно следивший за требованиями нацистов и их антисемитскими и антидемократическими акциями, заявил в Палате: «Когда мы читаем про Германию, когда с удивлением и огорчением видим бурный всплеск агрессивности и милитаристского духа, безжалостное подавление меньшинств, лишение прав больших групп населения исключительно по расовому признаку, когда мы видим такое в одной из самых одаренных, развитых и великих стран Европы, нельзя не радоваться, что все эти страсти, бушующие в ней, пока что не нашли выхода за пределы Германии». Далее Черчилль сказал, что британское правительство не сумело компенсировать немецкие обиды, пока Германия была еще слабой и не могла силой требовать их удовлетворения. В то же время требование сокращения вооружений Франции придвинуло нас ближе к войне, сделало нас слабее и менее защищенными. Со скамей лейбористов и консерваторов раздались крики: «Нет, нет, нет!» Еще более яростный гнев вспыхнул, когда он заявил, что ответственность за это должна быть возложена на Макдональда. «От имени правительства на речь Черчилля ответил заместитель министра иностранных дел Энтони Иден, выразивший сожаление, что Черчилль выбрал столь серьезную дискуссию для демонстрации своего остроумия. А возложение ответственности на Макдональда за ухудшение международных отношений было, по его словам, фантастически абсурдно. Причину ухудшения следует искать в том времени, когда мистер Черчилль сам нес значительную меру ответственности. Это обвинение стало шаблонным приемом для нападок правительства на Черчилля. На самом же деле, когда он был министром финансов, расходы на авиацию увеличивались в 4 из 5 его бюджетов. Он также был активным сторонником гарантии нерушимости французских и германских границ. В 1925 году он выступил за ежегодный пересмотр правила 10 лет. В 1929 году предупреждал правительство о перевооружении Германией флота. Но его постоянная бдительность в вопросах обороны не имела никакого значения для тех, кто выступал против его нынешней политической позиции. Иден настаивал, что без разоружения Франции невозможно обеспечить в Европе мир. Британия вовсе не хочет, чтобы Франция вдвое сокращала свою армию, как полагал Черчилль. «Сокращение предусмотрено совершенно иное», — сказал Иден, — «с 694 тысяч всего до 400 тысяч». Парламентарии приветствовали Идена. Палата обратила свой гнев на мистера Черчилля, — сообщила Daily Dispatch. Черчилль получил только одно письмо в поддержку от адмирала сэра Реджинальда Кестенса, который 24 марта написал: «Вы поистине определили основополагающие принципы войны и пытались убедить тех, кто по большей части совершенно невежествен в этих вопросах». Черчилль собирался снова выступить по европейским вопросам 13 апреля. Перед этим он проконсультировался с майором Десмондом Мортоном, с которым познакомился на Западном фронте еще в 1916 году, а в 1919 году пригласил в разведывательный отдел военного министерства. С тех пор Мортон возглавлял промышленную разведку в Комитете обороны, занимался мониторингом импорта и использования сырья для производства вооружений европейскими странами. Опираясь на факты, которые предоставил ему Мортон из секретных правительственных источников, Черчилль сопоставил стремление Гитлера к перевооружению с постоянным стремлением Макдональда к сокращению вооружений, повторив свое предупреждение. Создание Германии чего-то подобного военному паритету с Францией или кем-то из ее союзников, Польшей или малыми странами, означает возобновление всеобщей европейской войны. Черчилль также заявил в Палате общин, что в Германии происходят не только воинственные манифестации, но также преследование евреев, о чем так много говорят уважаемые парламентарии, и что вызывает возмущение у каждого, кто считает, что люди имеют право жить в том мире, в котором родились, и имеют право вести тот образ жизни, который до сих пор был гарантирован им в стране их рождения. А гнусный режим, установившийся в Германии, распространяется путем завоевания Польши, и уже в завоеванной области начались еврейские погромы. Комментируя невероятное признание Макдональда о том, что он лично не согласен с цифрами, но несет за них ответственность, Черчилль сказал в палате: «Это очень серьезная ответственность. Если существует документ, к созданию которого его автор приложил собственные усилия, так это документ, предлагающий огромное разоружение». Правительство объявило о создании Объединенного специального комитета из представителей обеих палат, который должен будет изучать предложения по Конституции Индии. Хор объяснил Макдональду, что умеренные консерваторы довольны созданием такого комитета, потому что это дает ответ на самые яростные нападения Черчилля, а именно на то, что парламент будет отстранен от принятия окончательного соглашения. Сэр Джон Саймон недавно вернулся из Индии с новым предложением – установление индийского правления в провинциях, но не в центре. Рекомендация Саймона совпадала с тем, что Черчилль давно уже предлагал в качестве единственно разумного курса. Тем не менее, он рассматривал создание комитета как структуры, на словах поддерживающей Саймона, но на самом деле реализующей более радикальную схему. Черчилль был далеко не одинок в своих опасениях. 17 февраля Хор сказал вице-королю: «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить большинство в правительстве, но консервативная партия весьма нестабильна в обеих палатах». Когда Черчилль выступал на неподконтрольных парламенту собраниях консерваторов, он получал гораздо большую поддержку, чем при голосовании в парламенте. Во время дискуссии по Индии в Национальном союзе консервативных ассоциаций, состоявшейся 28 февраля, в его поддержку было подано 165 голосов, против – 189. Как Черчилль и предполагал, у правительства не было намерения поддержать доклад Саймона. Оно продвигало идею самоуправления как в провинциях, так и в центре. Чтобы сделать статус доминиона более приемлемым для критикующих политику консерваторов, правительство заявило, что в индуистском правительстве будут приняты специальные меры безопасности как для индийских мусульман, так и для независимых княжеств. 10 марта на заседании кабинета Хор пояснил, что благодаря этому у вице-короля останется значительная власть, в том числе полный контроль над Министерством иностранных дел и Министерством обороны. Поэтому, сказал он, нет риска, что у Индийского национального конгресса окажется большинство голосов. В Нижней палате Всеиндийской Федерации 30% мест будет принадлежать мусульманам и 30% независимым княжествам. В процессе дискуссии в правительстве лорд Хейлшем заявил: «В результате правительственных предложений Индией все больше и больше будут править индусы, пусть очень умные, но не имеющие опыта административной работы и часто коррумпированные, поскольку их религия предписывает им заботиться о своих родственниках. Правосудие будет продано, беднота угнетена, в государственной службе наступит развал». Хор сказал, что разделяет многие опасения военного министра, однако кабинет все же принял план создания Всеиндийской Федерации. Ожидая объявления состава Объединенного специального комитета, Черчилль посетил собрание парламентариев, которые в данный момент выступали против государственной политики по отношению к Индии. Целью собрания, как он рассказывал лорду Солсбери, было создание группы в Палате общин. В группу вошли 50 парламентариев-консерваторов, которые назвали себя Комитетом обороны Индии. 17 марта правительство выпустило так называемую «Белую книгу Индии». В предлагаемой конституции каждая индийская провинция получала статус автономии. Центральная власть, прежде находившаяся под жестким контролем вице-короля, должна быть заменена федеральным правительством с существенным участием индийцев. Все это предстояло обсудить на Объединенном специальном комитете. 30 марта, выступая в Палате общин, Черчилль призвал правительство не использовать комитет как средство формирования предвзятого мнения в дискуссии по Конституции. В дискуссии должна принимать участие вся палата. В этом его поддержали 42 парламентария. У правительства оказалось 475 сторонников. На следующий день Черчилля пригласили войти в состав Объединенного специального комитета. В нем предполагалось участие 25 сторонников политики правительства и 9 противников. 1 апреля, размышляя, стоит ли принимать приглашение, он написал Хору: «С горечью и возмущением я следил за процессом, в ходе которого вы и Болдуин на протяжении 2,5 лет использовали власть консервативной партии и правительства Индии, чтобы парализовать или подавить сопротивление консерваторов в Англии и лоялистов в Индии ради реализации вашего плана. Верность членов консервативной партии своим лидерам в сочетании с изменением мнения либералов и социалистов создает барьер, который вполне может оказаться непреодолимым. Вы, похоже, стоите на своем, но тогда вам придется отвечать за последствия как дома, так и в Индии». После долгих размышлений Черчилль решил не входить в состав Объединенного специального комитета. 5 апреля он написал Хору, объясняя свою позицию: «Я обратил внимание, что по крайней мере 3/4 членов комитета составляют достойные люди, которые уже заявили, что при данном стечении обстоятельств снимают с Британии ответственность за центральное правительство Индии. Я решительно против этого. Убежден, что если план Белой книги будет выполнен, он через несколько лет приведет либо к эвакуации, либо к неизбежности повторного завоевания Индии. Я не хочу разделять столь тяжелое и грустное бремя. Соответственно, не вижу никакого смысла входить в состав комитета лишь для того, чтобы уступить большинству выдающихся людей, которых вы избрали. Будет лучше, если те, кто верят в курс Белой книги, станут прорабатывать его в Объединенном комитете свободно, без критики тех, с кем у них непреодолимые разногласия». Некоторые друзья Черчилля были удивлены его решением. «Позвольте сказать, что я глубоко сожалею о вашем отказе войти в состав Объединенного специального комитета», написал лорд Бернем 7 апреля. «Мне будет не хватать именно вашего лидерства и руководства». Черчилль ответил: «Сожалею, что не могу помочь вам, но уверен, что мое место вне комитета. То, как он был выбран, просто скандал». 10 апреля Хор представил парламенту список тех, кто согласился работать в Объединенном специальном комитете. Один парламентарий-консерватор внес предложение исключить из него 6 членов правительства. Предложение не прошло, за него проголосовали 118 депутатов, против 208. Однако эти 118 голосов стали максимальным количеством депутатов, выступивших в парламенте против правительственного курса. Черчилль сделал заявление, опубликованное в Evening News: «Если бы в палате состоялось свободное голосование, большинство парламентариев-консерваторов вполне возможно забаллотировали бы предложение правительства. Но правительство стремится получить поддержку и не допустить беспристрастного обсуждения. Оно хочет не советоваться, а объяснять. Оно желает руководить». Черчилль решил начать публичный крестовый поход против государственной политики в Индии. «Мы готовы к тяжелой долгой борьбе», — писал он 14 апреля. «Но я не отчаиваюсь». Хор был обеспокоен как кампанией Черчилля, так и работой специального комитета. Говоря о Черчилле, он отметил: «Его главный союзник – невежество 99% публики. В результате он получит огромную поддержку в консервативных кругах и вызовет огромный всплеск подозрений и недовольства в местных избирательных округах». Опасения Хора насчет волнения в избирательных округах начали оправдываться 28 апреля, когда на ежегодном собрании Ассоциации консерваторов в округе Хоршем и Уэртинг против индийской «Белой книги» проголосовали 161 человек, а в поддержку высказались лишь 17. На этой же неделе председателем Объединенного специального комитета был назначен лорд Линлитгоу, друг Черчилля с Первой мировой войны. Надеясь убедить Черчилля отказаться от противостояния федеральной схеме устройства индийского государства, он сказал: «Нечто подобное Белой книге должно быть реализовано. Индийская проблема в нашей стране не интересует широкие массы избирателей». Линлитгоу предложил Черчиллю сосредоточить свою критику на тарифной политике правительства. Черчилль ответил: «Мне жаль, что вы заняли такую позицию относительно Индии. В этом смысле довольно любопытны замечания, сделанные 3 или 4 года назад о серьезном ухудшении положения в сельскохозяйственном департаменте после реформ Монтегю. А ведь они сыграли роль в формировании моих нынешних взглядов. Большое спасибо за предложение сменить тактику и атаковать правительство по поводу торговых соглашений, а Индию оставить в стороне. Не думаю, чтобы я остался в политике и уж точно не принимал бы в ней активного участия, если бы не Индия. Поэтому мне совершенно безразлично, как противостояние Белой книге скажется лично на мне». Линлитгоу не оставлял надежды убедить Черчилля в том, что он заблуждается. «Индийский сельскохозяйственный сектор, — писал он 4 мая, — с 1924 года подвергся стопроцентной индианизации. Этот процесс практически завершен, и никто не предполагает, что он может быть обратим. Если вы и те, кто с вами, в состоянии воссоздать Индию 1900 года, и, что гораздо более сложно, встроить ее успешно в мир 1934 года, то я буду первым, кто признает ошибочность своих суждений и восхитится вашей мудростью». В письме Линлитгоу упрекнул Черчилля в старомодности. «Думаю, в этом у нас с вами принципиальное расхождение», — ответил Черчилль. «Вы полагаете, что будущее — простое продолжение прошлого, в то время как я нахожу в истории множество неожиданных поворотов и отступлений. Мягкий либерализм начала XX века — всплеск нереалистичных надежд и иллюзий, которые последовали за прекращением Великой войны, уже подавлены жесткой реакцией и установлением диктаторских режимов, явных или завуалированных, почти в каждой стране. Более того, утрата наших внешних связей, сокращение международной торговли приводит растущее население Британии на грань крайнего упадка. Мы входим в период, когда в густонаселенных индустриальных державах все с большей интенсивностью начинается борьба за самосохранение. На мой взгляд, в Британии начинается новый период борьбы за жизнь, и главным вопросом станет не только сохранение Индии, но гораздо более серьезные притязания на коммерческие права. Пока мы уверены, что не предъявляем никаких требований к Индии, которые не совпадали бы с ее собственными интересами, мы имеем право использовать наше несомненное превосходство во имя нашего общего благосостояния. Ваши планы на 20 лет отстали от времени». Время действительно летело быстро. 7 апреля Гитлер официально установил нацистский режим во всех германских землях, положив конец их вековой автономии. Через 6 дней был издан закон, запрещающий евреям работать в государственных, муниципальных и местных учреждениях. В ходе дебатов, проходивших в Палате общин в этот день, Черчилль снова предупреждал об опасности милитаризованной Германии. «После Великой войны мы говорили, что гарантией безопасности для нас станет демократическая Германия с парламентскими институтами. Все это уже сметено. Вы имеете диктатуру, самую беспощадную диктатуру». Он обратил внимание на некоторые пугающие особенности немецкой диктатуры: милитаризм, апелляция к воинственному духу германцев, возвращение дуэлей в университетах и преследование евреев. Он продолжал: «Не могу не порадоваться тому, что немцы не получили тяжелые пушки, тысячи боевых самолетов и танков, за что они так боролись, требуя равного статуса с другими странами». Через 10 дней Черчилль выступал на ежегодном собрании в Королевском обществе Святого Георгия. В речи, которая передавалась по радио, он сказал: «Ничто не спасет Англию, если она сама себя не спасет. Если мы утратим веру в себя, если мы утратим волю к жизни, тогда наши дни действительно сочтены. Если, в то время как иностранные государства постоянно утверждают все более агрессивный и воинственный национализм, мы остаемся парализованы нашими теоретическими доктринами или впадаем в немощь послевоенного истощения, тогда действительно все дурные предсказания сбудутся, и наш крах будет стремительным и бесповоротным. Борьба Черчилля против государственной политики в отношении Индии достигла апогея 28 июня. В этот день в Лондоне собрался Центральный совет консервативной партии, чтобы обсудить представление в парламенте законопроекта об Индии. Хор объяснял вице-королю, что правительство всю весну и лето занималось созданием эффективной организации, которая смогла бы противостоять пропаганде, которую развернул Черчилль по всей стране. Он хотел, чтобы Фрэнсису Вильерсу, который был выбран для руководства этой организацией, было пожаловано рыцарское звание. Он надеялся, что это повысит престиж организации. Вильерс стал сэром. За три недели до заседания Центрального совета «Таймс» советовала консерваторам не идти на поводу у Черчилля. Газета утверждала, что не может быть отказа от политики, которую представляет законопроект, и никакие предложения Черчилля не пройдут. Далее, уже откровенно политическим языком, статья предупреждала: если возобладает точка зрения Черчилля, то мистер Болдуин может задуматься о необходимости ухода с поста лидера партии и даже из общественной жизни. Во время выступления Черчилля постоянно прерывали, не давая возможности привести свои аргументы. Он, по его собственным словам, стал жертвой кампании. Враждебные выкрики не прекращались, и он в какой-то момент не выдержал. «Нет смысла на меня злиться, потому что я должен изложить дело. Мы обязаны изложить наше мнение по данному вопросу». Призыв не был услышан. Настроение аудитории, как он понимал, было хорошо спланировано. «Очень легко вести пропаганду, обвиняя конкретного человека», — сказал он. Даже его призыв дать ему возможность быть услышанным был встречен, как писал один репортер, возгласами протеста и смехом. Черчилль же говорил, что прежде чем вводить федеральную независимость с управлением из центра, надо ввести автономию на уровне провинций и посмотреть, как это будет работать, и что это все не помешает ввести со временем центральное самоуправление в Индии. Но и эти предложения встретили смехом. Тем не менее, голосование зафиксировало самое большое количество несогласных с политикой Макдональда Болдуина. 356 голосов было подано против, 838 – за. Хотя индийская кампания Черчилля не закончилась, она постоянно наталкивалась на упорное сопротивление и искажение его аргументов со стороны партийных лидеров и их сторонников, решительно настроенных не допустить его влияния ни на политику партии, ни на участие в будущем Индии. Правительство игнорировало и опасения Черчилля по поводу Индии и отказывалось сокращать вооружение, несмотря на германскую угрозу. У Черчилля оставались весьма слабые надежды на обретение былого политического влияния. В июле подбадривающее письмо прислал его друг, член парламента от консервативной партии Терренс О'Коннор, который вскоре станет заместителем генерального прокурора. «Ты стал частью жизни очень многих, и твоя личная судьба и успех заботят больше людей, чем ты можешь представить». В Женеве продолжала работу конференция по разоружению. Британия и Германия отвергли предложение Франции о регулярном инспектировании и контроле процесса разоружения. Перед началом дискуссии три государственных департамента поставили в известность кабинет министров, что возражают против инспекций, поскольку они покажут всему миру серьезные недостатки в нашем военном снабжении, и нам придется потратить многие миллионы для исправления ситуации. Министерство иностранных дел регулярно получало разведывательные донесения о происходящем в Германии. 21 июня британский атташе в Берлине, полковник авиации Джастин Херинг, написал секретную записку, свидетельствующую, что Германия в нарушение Версальского договора приступила к созданию боевого самолета. Высокий чиновник Министерства авиации Германии сказал Херингу, что немецкое правительство уже занимается наращиванием военно-воздушных сил. Записка Херинга была одним из ряда свидетельств о перевооружении Германии, которые заместитель министра иностранных дел Роберт Ванситтарт распространял в кабинете министров. Через месяц, 12 августа, Черчилль сказал, выступая в своем избирательном округе: «Есть веские причины полагать, что Германия вооружается или стремится вооружиться, вопреки официальным обещаниям, которые она вынуждена была дать в момент поражения». 20 сентября озабоченность Черчилля поддержал военный министр лорд Хейлшем, заявивший коллегам по кабинету: «Мы уже разоружились до такой степени, что наше положение становится чрезвычайно опасным, если война начнется в ближайшие несколько лет. Наши порты почти не защищены, наша противовоздушная оборона полностью неадекватна ситуации. Такое положение дел недопустимо. Все должны согласиться, что в ближайшие годы потребуется определенное увеличение расходов на вооружение. Это относится и к военно-воздушным силам». Таково было мнение военного министра. Это была постоянная тема и для Черчилля, но при этом правительство, членом которого являлся военный министр, объявляло его алармистом. 6 октября, на фоне всех этих нелегких событий, вышел из печати первый том биографии Мальборо. «Мальборо. Его жизнь и время». Получив в подарок книгу от автора, Болдуин написал ему: «Вы поистине удивительный человек. На эту последнюю книгу ушло бы много лет работы даже у того, чье единственное занятие – история. Да, это чудо». Черчилль всегда с удовольствием рассылал свои книги с автографами. Через 2 дня после выхода первого тома он надписал экземпляр президенту США Франклину Рузвельту, чьим новым курсом он так восхищался, с искренними наилучшими пожеланиями успеха в величайшем крестовом походе современности. В день выхода первого тома Черчилль был в Бирмингеме на конференции консервативной партии. Именно там Болдуин призывал к заключению конвенции по разоружению и жестко высказывался за ограничение вооружений. Выступая после него, Черчилль поддержал предложение, выдвинутое лордом Ллойдом, выразив глубокую озабоченность состоянием обороны Британии. «Британия не должна, — сказал он, — идти по пути, на котором только мы становимся слабее, в то время как все остальные страны становятся крепче». Предложение было принято единодушно. Тем не менее, поддержка рядовых членов партии и влияние на реальную политику правительства представляли собой совершенно разные вещи. 14 октября Гитлер отозвал немецкую делегацию с конференции по разоружению. Через 9 дней кабинет решил продолжить поиск возможности ограничения и сокращения вооружений и призвал военного министра Франции Эдуарда Даладье начать прямые переговоры с Германией, сделав некоторые уступки. Кабинет пришел к решению: «Наша политика по-прежнему заключается в стремлении к международному сотрудничеству в области сокращения вооружений в мире. Это наше обязательство по договору и единственный способ предотвращения гонки вооружений». В записке, поданной в кабинет министров 24 октября, министр авиации лорд Лондонберри указал, что производство военной авиации в Британии остановлено в 1932 году в результате перемирия, объявленного в ноябре 1931 года. Но хотя это перемирие закончилось в феврале 1933 года, правительство Его Величества, желая показать серьезность своих намерений в деятельности по разоружению, продлило его в текущем году, несмотря на заметное отставание в авиационной мощи от других великих держав. Таким образом, необходимо отказаться от этого решения до 1940 года. Но решение продолжать сокращение вооружений было секретным, поэтому заявление лорда Лондонберри не могло помочь. К тому же на дополнительных выборах в Восточном Фуляме победу одержал антиправительственный кандидат, выступивший с программой за сокращение вооружений. 7 ноября, пока правительство продолжало заниматься поисками путей сокращения вооружений, Черчилль выступил в Палате общин. «Самый главный факт заключается в том, что Германия уже начала перевооружаться, сказал он. Импорт лома железа, никеля и других металлов военного предназначения существенно превышает обычные нормы. Тем не менее, он полагал, что есть верный способ обуздать реваншистские устремления Германии. Лигу наций следует использовать не для яростных споров и пререканий по поводу нюансов разоружения, а для совместного восстановления сил Германии, с тем, чтобы унять обиду немецкого народа. Это может дать эффект, прежде чем Германия станет угрожать безопасности всего мира. Между тем, разоружение в Британии уже поставило страну на грань риска. Нет, ввергло в пучину риска. Три военных министерства должны, по мнению Черчилля, принять адекватные меры по обеспечению безопасности и гарантировать, что страна обладает и временем, и силой реализовать в случае необходимости всю свою мощь. 12 ноября в Германии состоялись новые выборы. Предвыборная агитация была разрешена только нацистской партии, которая и получила 95% голосов. Через два дня на официальном обеде Ассоциации военно-морской дивизии Черчилль сказал: «Вы слышали, что меня называют милитаристом. Это ложь. Я боролся за мир еще перед Великой войной. И если бы были приняты морские каникулы, которые я в свое время предлагал, ход истории мог бы оказаться совсем иным. Это нацисты заявляют, что война – славное дело. Это они прививают детям со школьных лет кровожадность, беспримерную со времен варварства и язычества. Это нацисты выдвинули доктрину, согласно которой любая граница должна стать отправной точкой для вторжения. Нельзя терять время. Нужно предпринять практические шаги. Нужно ликвидировать эту конференцию по разоружению, выбросить весь хлам и мусор 8 лет нытья, глупости, лицемерия и мошенничества и отправиться в другую часть Женевы, в Лигу наций. Кабинет министров все еще хотел заключить полномасштабное соглашение по разоружению. В ноябре Болдуин говорил коллегам: «Если мы потеряли надежду добиться какого-либо ограничения вооружений, мы имеем основания испытывать тревогу за ситуацию не только в авиации, но и в армии, и на флоте. Британия прилагает все возможные усилия, чтобы предложить план разоружения, учитывающий Германию. Если Германия увидит, что Палата общин утверждает предложение о разоружении в области авиации, это произведет на нее сильный эффект». 30 ноября Черчиллю исполнилось 59 лет. Зиму он старался по возможности проводить в Чартвелле, работая с Моррисом Эшли над вторым томом биографии Мальборо. В канун Нового года Болдуин прислал ему восторженное письмо по поводу первого тома. «Это высший класс. Если бы мне пришлось, не дай бог, говорить про вас речь, я бы сказал: читайте Мальборо, и вы сможете представить себе, что слушаете Уинстона, в то время как он ходит по кабинету со стаканом воды в руке и длинной сигарой во рту». 3 января 1934 года Черчилль в ответном письме написал, что рад был узнать, что Болдуин по-прежнему испытывает к нему добрые чувства. «Индия в сторону. Я желаю вам всего самого лучшего. Постараюсь сказать об этом по радио 16-го. В конце концов, нашу жизнь будут определять европейские распри. Здесь вы должны чувствовать, как давит этот груз». 16 января, выступая по радио, Черчилль действительно похвалил национальное правительство за обеспечение медленного, но верного экономического роста. Он также похвалил президента Рузвельта за силу духа, с которой тот борется с трудностями. Он также повторил свое предупреждение о необходимости вооружения и создания альянсов для предотвращения войны, не только с бывшими союзниками, но и с нейтралами, такими как Голландия, Дания, Норвегия, Швеция и Швейцария. «Мы должны разделить ношу по созданию достаточно сильной коалиции, чтобы, по крайней мере, в Европе ни один агрессор не посмел бросить ей вызов». На протяжении 1934 года Черчилль написал 50 статей для газет и журналов и произнес более 20 речей. Таким образом, он излагал публике свои взгляды в среднем один раз в 5 дней. Главной заботой его по-прежнему оставалась оборона Британии. 7 февраля он говорил в палате общин: «Я не представляю, как, с учетом нынешнего состояния Европы и нашего положения, мы можем медлить с созданием таких военно-воздушных сил, которые были бы, по крайней мере, не слабее, чем те, что может использовать против нас любая держава. Пока Британия надлежащим образом не обеспечит свою безопасность, в обозримом будущем, при жизни всех тех, кто сидит сейчас здесь, может возникнуть дипломатический кризис, зазвучат угрозы, будет оказано давление, и в течение нескольких часов грохот бомб, взрывающихся в Лондоне, облака кирпичной пыли, огня и дыма известят нас о неэффективности мер, предпринятых для противовоздушной обороны». Черчилль советовал правительству начать реорганизацию гражданской промышленности таким образом, чтобы ее можно было быстро переориентировать на военные нужды. «Каждый завод в Европе, — сказал он, — уже подготовлен к тому, чтобы быстро начать выпуск продукции военного назначения для обеспечения печального бизнеса массового убийства. А что сделали мы? Нельзя терять ни часа». Он обрушился с критикой на правительство за то, что оно ждет изменения общественных настроений, а общество не желает перевооружения. На правительстве Его Величества лежит тяжелая ответственность, и с каждым днем она становится все тяжелее. С этой ответственностью при желании легко справиться. Правительство обладает подавляющим большинством в обеих ветвях власти. Ему не откажут ни в одной просьбе. Ему нужно только сделать предложения, которые тут же будут поддержаны. Почему надо так скептически относиться к патриотической поддержке, которую наш народ оказывает тем, кто считает своим долгом опереться на нее? В ответ Болдуин заметил, что позиция Черчилля предполагает большую свободу и меньшую ответственность. Затем он сообщил палате: «Мы стараемся добиться упорядоченного ограничения вооружений. Если конференция по разоружению не достигнет своих целей, правительство сочтет долгом в первую очередь быстро отреагировать в интересах нашей страны». Но при этом он был уверен, что такой необходимости не возникнет. «Не думаю, что мы обречены на войну». В своей речи Болдуин охарактеризовал замечания Черчилля как очень интересные, чрезвычайно взвешенные и полные глубокого смысла. Герберт Сэмюэл оценил их иначе. Он сказал, что курс Черчилля «Да здравствует анархия!» и «Давайте все вместе бросимся и погубим себя!» 4 марта была выпущена «Белая книга обороны». Она начиналась заявлением, что правительство не допустит сокращения военно-воздушных сил ниже уровня Германии. Правительство Его Величества ставит своей приоритетной целью достижение паритета в военно-воздушных силах среди ведущих держав. При этом заявлялось, что гонки вооружений в воздухе следует избежать любой ценой. И выражалась надежда на то, что правительство сумеет добиться паритета в воздухе путем сокращения сил других до британского уровня. Это означало, что Франции и России нужно существенно сократить свои авиационные силы. Обещание паритета, несмотря на все оговорки, вызвало резкий протест лидера лейбористов Клемента Эттли, который 8 марта в Палате общин заявил: «Мы отрицаем необходимость наращивания воздушных сил». От лица либеральной партии Арчибальд Синклер тоже осудил заявление: «Постоянное накопление вооружений – это глупость, опасность и расточительность». Черчилль не имел за собой поддержки никакой партии, но для представителей всех партий, которые его внимательно слушали, заявил: «Простого увеличения недостаточно. Политика, которую проводит правительство, находится в достаточно серьезном противоречии с суровой реальностью европейской ситуации. Недостаточно прикрываться тем, что Франция имеет превосходство в воздухе. Именно с неба грозит новая опасность. Таким образом, необходимо создать безопасное небо над головой, так же, как на протяжении столетий нашу безопасность обеспечивал контроль над морями. Германия быстро вооружается, и никто не собирается ее останавливать. Никто при этом не предлагает начать превентивную войну, чтобы не дать ей нарушить Версальский договор. Все прекрасно понимают, что это очень одаренный народ, с их уровнем науки и производства, с тем, что они называют авиаспортом, способен очень быстро создать воздушные силы и оборонительного, и наступательного назначения. Германией правит горстка автократов, которые стали абсолютными властителями этой могущественной одаренной нации и обладают полным контролем над общественным мнением благодаря всем возможностям, которые предоставляют современные технические достижения. Я опасаюсь того дня, когда возможности и средства, угрожающие Британской империи, окажутся в руках нынешних правителей Германии. И этот день вполне вероятно недалеко. До него может быть год, может 18 месяцев. Однако еще есть время, чтобы принять необходимые меры. Требуется не обещание паритета, а достижение паритета. Но нам нужны средства для достижения этого. Повернувшись затем к председателю Совета лорду Стэнли Болдуину, Черчилль заявил парламентариям: ему достаточно лишь решить, что нужно сделать, и парламент проголосует за все поставки и все необходимые санкции, если потребуется, в течение 48 часов. Не нужно никаких разговоров о подготовке общественного мнения. Не надо идти на улицу и спрашивать людей, что они об этом думают. Решать должны парламент и кабинет министров, а народ будет судить, правильно ли они действуют, как их доверенные лица. У лорда-председателя есть власть, а если у него есть власть, у него есть и то, что всегда прилагается к власти – ответственность. Возможно, более тяжелая и более личная ответственность, чем ложилась на какого-либо слугу короны на протяжении многих лет. Возможно, он еще этого не осознал, но сегодня он – капитан корабля. Нация смотрит на него и ждет от него совета, ждет мудрого указания надежного курса в это опасное время. И я верю и надеюсь, что мы смотрим не зря. В ответ на реплики Болдуин сказал, что не готов сегодня признать ситуацию безнадежной, но если усилия Британии по разоружению ни к чему не приведут, правительство будет считать, что военно-воздушная мощь нашей страны не должна ни в чем уступать любым странам, расположенным на расстоянии прямого удара от наших берегов. Тем самым Болдуин поддержал требования паритета. Через три дня, 11 марта, Черчилль написал Хору: «Нельзя терять времени для удвоения наших военно-воздушных сил». Но через 8 дней после этого письма кабинет отверг его предложение, отчасти на основании того, что у министров еще оставалась надежда на разоружение, отчасти из-за требующегося существенного роста расходов, а отчасти потому, что полагали, как объяснял министр иностранных дел сэр Джон Саймон, что германская экспансия, если даже станет реальностью, скорее всего будет направлена на восток и юг, нежели на запад. Опасность, полагали, грозит скорее Австрии, Данцигу и Мемелю. Приветствуя позицию Болдуина по поводу паритета в воздухе, Черчилль предупредил, что надежды правительства на сокращение вооружений в авиации могут представлять большую опасность, если будет отложен пересмотр всей системы обороны Британии. 21 марта в Палате общин он высказался за создание Министерства обороны, чтобы снабжение и планирование действий армии, авиации и флота координировал один министр. Кабинет отверг предложение, приватно сопроводив его грубым комментарием о невозможности найти сверхчеловека для исполнения такой задачи. Правительство находило удовольствие в осмеянии Черчилля. Ход дебатов по Индии предоставил новые возможности для насмешек. Черчилль обвинил Министерство по делам Индии в оказании год назад незаконного давления и подделки свидетельств, представленных в Объединенный специальный комитет. Правительство заявило, что это абсурд, свидетельствующий о психическом расстройстве. На самом деле, обвинение было обоснованным. Хор, который, как министр по делам Индии, должен был беспристрастно изучать свидетельства всех заинтересованных групп, смог, благодаря вмешательству лорда Дерби, уговорить торговую палату Манчестера отозвать свои претензии, критически оценивающие некоторые экономические аспекты законопроекта об Индии, влияющие на хлопковое производство Ланкашера. Черчилль получил достаточно подробностей и документов, подтверждающих факт подлога. Но его вызов дал обратный результат. Обвинение выглядело настолько невероятным, а участие Министерства по делам Индии настолько неправдоподобным, что его обвинили в желании просто посеять смуту. Но когда он 16 апреля снова поднял этот вопрос в Палате общин и представил надежные подтверждения, то правительство вынуждено было назначить для изучения их комитет по привилегиям. Черчилль не мог знать, что одно важнейшее свидетельство, которое могло стать решающим в деле, было сознательно изъято по предложению Хора. Этим свидетельством было требование одного из высокопоставленных чиновников Министерства по делам Индии переписать документ, представленный Манчестером. После закулисных интриг правительства 9 июня Комитет по привилегиям представил свой доклад. В нем говорилось, что Объединенный специальный комитет не являлся юридическим лицом, и таким образом обычные правила судопроизводства по административным нарушениям неприменимы к его заключениям. Следовательно, нет юридических оснований обвинять его членов. В любом случае, говорилось в заключении, то, что было названо давлением, на самом деле было не более чем советом или убеждением. Черчилля чрезвычайно расстроили уклончивость и софистика доклада. Он был уверен, что соблюдает основной принцип парламентской демократии, что правительство должно вести себя честно при оценке поступающей информации и принимать решения на основании фактов, сколь бы неудобными и тревожными они ни были, а не искажать их, подгоняя под политическую ситуацию. 13 июня он говорил в Палате общин: «В другой стране мира, полагаю, меня бы отправили в концентрационный лагерь, и меня бы навещала компания школьников-переростков. Но здесь у человека есть права, и я бы считал совершенно бесчестным начинать всю эту процедуру, если бы не мог представить серьезные доказательства и факты в качестве оправдания своих действий». Черчилль также задумался, какой эффект на министров и тех, кто пристально изучает их действия, может оказать заявление правительства о том, что Объединенный специальный комитет не является юридическим лицом. «Многие здесь могут пожалеть, — сказал он, — что стражи прав и привилегий в Палате общин решили столкнуться с временными трудностями, взяв такой курс». Он с удовольствием процитировал фразу Хью Сесила о том, что свидетели, вызванные в комитет по привилегиям, вели себя как оркестр, послушный палочке дирижера. Через 4 дня Черчилль повторил в палате свои обвинения, но его опять подняли на смех. Один парламентарий-консерватор назвал его необыкновенным существом, обладающим такой силой, которая представляет реальную угрозу для мирного решения многих проблем, которые в настоящее время стоят перед страной. И сила этой угрозы не ослабевает, а нарастает. Попытка Черчилля поднять вопрос о подтасовке свидетельств не прошла незамеченной. «Я бесконечно горжусь тобой за твои действия», — написала ему его приятельница леди Лэмптон 26 июня. «Приятно думать, что есть еще в Англии светлая личность, которая не опустится на колени перед дерзкой силой. На прошлой неделе я встретила сторонников противной стороны и спросила, проиграл ли Уинстон свое дело. Они ответили: полностью. Затем я поинтересовалась, а сделают ли Хор и Дерби то же самое еще раз в соответствующих обстоятельствах. Они смутились, и я поняла, что попала в точку. Дальше я спросила, как они могут говорить, что ты проиграл. Он установил, объяснила я, стандарт и утвердил принцип, который продержится намного дольше, чем краткосрочный парламентский успех. И поэтому я и все те, кто любит Англию, можем сказать: хвала Богу за Уинстона». В конце июня умер двоюродный брат Черчилля, друг детства Санни. Он был болен раком. В некрологе, опубликованном в «Таймс» 1 июля, Черчилль написал: Санни особо не интересовался симптомами, которые ежедневно наносили ему новые удары. Он жил, не фокусируясь чрезмерно на своем будущем. Но он очень хорошо знал, что конец близок, или, как он говорил, дошел до точки. И он переносил это испытание с достоинством и простотой, не придавая ему особого значения. Он всегда обладал чрезвычайно привлекательными и благородными манерами. Именно этой свободной учтивости нас учили аристократы ушедшей эпохи. В последний вечер своей жизни, на званом чае для близких людей, когда силы уже почти покинули его, он развлекал гостей, и беседа с ним не была для них в тягость. Затем последовал дар Божий для тех, кто в таком положении, сон, после которого в этом мире уже не просыпаются. «Вокруг вас преданные друзья», — написал ему Арчибальд Синклер, «но никто, я знаю, не может заменить тех двоих, кого вы потеряли недавно». 4 годами ранее умер лорд Биркенхед, Ф.Э. Смит. Черчилль был глубоко опечален этими смертями. Когда он впервые заговорил о собственной старости, леди Лэмптон написала с упреком: «Прошу, не говори о себе, как о старике. Ты нас всех этим чрезвычайно расстраиваешь. Для меня ты все еще многообещающий молодой человек». 30 июня Гитлер расправился с несколькими своими высокопоставленными соперниками по нацистской партии, а также с бывшим канцлером генералом Шлейхером и некоторыми католическими священнослужителями. «На меня произвел глубокое впечатление этот эпизод», — позднее писал Черчилль, «и весь процесс германского перевооружения, свидетельства которого уже стали совершенно очевидны. Все предстало передо мной в безжалостном, зловещем свете. 2 августа, через месяц после ночи длинных ножей, в возрасте 87 лет, скончался президент Гинденбург. На следующий день Гитлер совместил посты канцлера и президента. В тот же день немецкие вооруженные силы дали клятву о безоговорочном подчинении Гитлеру как их новому главнокомандующему». Летом Черчилль опять говорил о противовоздушной обороне. 7 июля, выступая в своем округе, он сказал, что правительство сначала должно удвоить состав военно-воздушных сил, а затем удвоить его еще раз. Через 6 дней в Палате общин Герберт Сэмюэл, не зная, как и Черчилль, о том, что министр авиации безуспешно просил кабинет именно о таком увеличении, назвал предложение Черчилля скорее речью одержимого малайского шамана, чем ответственного британского государственного деятеля. В ответ Черчилль сказал, что ситуация во многих смыслах гораздо опаснее, чем это было в 1914 году, когда они с Сэмюэлом были коллегами по кабинету. Однако Энтони Иден, недавно назначенный лордом-хранителем печати, заявил: «При всем уважении к моему другу, депутату от Эппинга, он, похоже, убежден, что для того, чтобы в мире возникла некая действенная система, все страны должны вооружиться до зубов. Я не согласен. Всеобщее разоружение следует рассматривать как конечную цель». Позже, во время дебатов, Этли вообще усомнился в необходимости перевооружения, заявив в палате про Гитлера: «Можно сказать, его диктатура уже постепенно рушится». В правительственных кругах продолжались дебаты о слабости британской авиации. 16 июля Морис Хенке представил в кабинет записку, в которой отметил, что ежегодный доклад Генерального штаба на 1933 год обнаружил существенные недостатки в наших оборонительных силах, возникшие преимущественно из-за правительственной политики по вопросу разоружения с 1929 года. На следующий день в приватном письме Болдуину Лондон-Дерри предупредил, что слабая авиация не является ни сдерживающим фактором для агрессора, ни надежным средством защиты страны. «При отсутствии надлежащей обороны, — написал он, — ничто не помешает противнику обрушить всю свою бомбовую мощь на Лондон и продолжать бомбардировки до достижения поставленной цели». 18 июля Кабинет министров одобрил план, согласно которому к марту 1939 года Британия должна иметь 1465 боевых самолетов. Некоторые считали, что этого недостаточно. Для дебатов по авиации Десмонд Мортон представил Черчиллю записку со сравнительными данными военно-воздушных сил Британии, Германии и других крупнейших стран, а также оценку Министерства авиации производственных мощностей Германии по выпуску самолетов. 30 июля Черчилль заявил в Палате общин: «В настоящее время мы являемся 5-й или 6-й авиационной державой мира. При существующих темпах развития Британия в 1939 году окажется в относительно худшем положении, чем сейчас, и эта относительность – самое главное». Далее Черчилль указал, что даже крошечное, робкое, медленное наращивание авиационной мощи, о котором просит правительство, будет осуждено совместными усилиями социалистов и либералов. Он определил основные факты, которые не могли быть опровергнуты и которые следовало учитывать для срочного наращивания военно-воздушной мощи Британии. «Я утверждаю, что Германия уже, в нарушение Версальского договора, создала военную авиацию, которая почти на две трети сопоставима с нашими собственными военно-воздушными силами. Это первое, над чем я прошу задуматься правительство. Второе. Германия быстро наращивает военную авиацию не только благодаря большим суммам, прописанным в ее бюджете, но и за счет народной подписки, очень часто насильственной, которая проводится уже некоторое время по всей стране. К концу 1935 года, продолжал Черчилль, авиация Германии почти сравняется во всех отношениях с нашей. Кроме того, нельзя недооценивать немецкое качество, поскольку это будет смертельной ошибкой. Как я сказал, к этому времени она почти сравняется с нашей, даже если нынешние предложения правительства будут полностью выполнены. Третье. Германия продолжает наращивание, и если мы будем придерживаться существующей схемы, то в 1936 году Германия станет, безусловно, существенно сильнее в воздухе, чем Великобритания. Четвертое. И этот пункт вызывает наибольшую тревогу. После того, как они вырвутся в лидеры, мы уже никогда не сможем их перегнать. Были и другие факты, на важности которых настаивал Черчилль. Парк гражданской авиации Германии втрое превосходит аналогичный парк Британии, и к тому же он организован таким образом, чтобы иметь возможность быстро переориентировать его под военные нужды. Вся схема конверсии тщательно и глубоко продумана заранее. То же самое касалось летчиков гражданской авиации и пилотов-любителей. Германия имела 500 квалифицированных летчиков-любителей против 50 британских. Даже этих любителей можно было быстро переучить на военные самолеты. «Слабость в воздухе», — предупреждал Черчилль, — «оказывает самое непосредственное влияние на международную ситуацию. Только сильный британский военно-воздушный флот в сочетании с французским мог бы стать сдерживающей силой против немецкой агрессии». В ходе дебатов некоторые из выступавших насмехались над аргументами Черчилля. По словам Герберта Сэмюэла, можно было подумать, что он занимается не тем, чтобы дать здравый совет стране, а играет в какой-то безумный бридж, удваивая и утраивая без того безумно высокие ставки. Все эти лозунги очень опасны. Лидер социалистов сэр Стаффорд Крипс заметил, когда уважаемый правый депутат от Эппинга с пафосом вещал со своего места, можно было представить пожилого средневекового барона, который высмеивает идею разоружения в его владениях и указывает, что единственный способ, каким он и его союзники-феодалы могут гарантировать безопасность себе и своим коровам, вооружиться до зубов. Черчилль не был обескуражен насмешками. 6 августа он сообщил своему другу, что намерен в ноябре инициировать дебаты по противовоздушной обороне. Он намеревался собирать факты и в ходе дебатов постараться вынудить правительство к более решительным действиям. «Будет ли это слишком мало или слишком поздно, — говорил он, — это вопрос, за который я рад не нести ответственности. Я чувствую глубокую и нарастающую тревогу». В августе 1934 года Черчилль провел 3 недели на юге Франции, в поместье Максин Эллиот, Шато де Лоризон, близ Канн. Максин, американская актриса, была подругой его матери. Он взял с собой Рэндольфа и Линдемана, а также множество материалов для 3-го тома биографии Мальборо. Большую часть из них собрал Джон Уэлден, 23-летний выпускник Оксфорда, который работал у него в Чартвелле с начала года. С ним была и Вайолет Пирман, которой он ежедневно диктовал страницы будущей книги. Черчилль также надиктовал ей 12 статей для News of the World, касающихся различных событий из его жизни с начала века. 28 августа Черчилль, Линдеман и Рэндольф отправились на автомобиле из Канн в Гренобль по недавно построенной трассе, проложены по тому пути, которым Наполеон возвращался в Париж после бегства с Эльбы. Клементине, которая осталась в Чартвелле, Черчилль написал: «Я должен написать о Наполеоне, пока жив. Но впереди очень много работы. Я не знаю, хватит ли у меня на это времени и сил». На пути домой они с Линдеманом навестили Болдуина в Экс-ле-Бене и обсудили с ним необходимость более активных действий в области авиационных научных разработок и производства. В результате этих бесед Линдеман был включен в состав исследовательского подкомитета по противовоздушной обороне, который был создан как часть комитета имперской обороны. Там он мог реализовывать свои идеи по научной организации работ. 25 сентября Черчилль с Клементиной отправились в круиз по Средиземному морю на борту яхты «Розаура» лорда Мойна. Доплыв до Бейрута, они направились сушей через Ливан, Сирию, Палестину и Трансиорданию и посетили развалины Петры, где переночевали. Затем самолетом через Синайскую пустыню прибыли в Каир, где Черчилль два дня рисовал у подножия пирамид. Затем на яхте из Александрии поплыли в Неаполь, а оттуда поездом уехали в Париж. Последний участок маршрута из Парижа в Кройдон они тоже проделали самолетом. От Кройдона было уже недалеко до Чартвелла. Черчилль не переставал думать об опасности немецкой воздушной угрозы. На следующий день после приезда он написал председателю комиссии «Имперские авиалинии»: «Уверен, мы должны делать больше для поддержки гражданской авиации на фоне гигантского превосходства немецких машин и их возможности быть переоборудованными для военных нужд». Пока Черчилль был за границей, вышел из печати второй том биографии Мальборо. Среди приславших поздравления был Уильям Дарлинг, консерватор, член городского совета Эдинбурга, некогда воевавший в Галлиполи. «Наверное, вы не знаете, — написал он 3 ноября, — как часто в повседневной жизни люди выжидательно смотрят на вас в эти бестолковые дни». 16 ноября Черчилль выступил по радио. Готовить выступление ему помогал Орм Сарджент, сотрудник Министерства иностранных дел, разделявший его глубокие опасения насчет германских намерений. Черчилль сказал: «Нацисты стремятся покорить другие народы, терроризируя и мучая собственное гражданское население. Но по-прежнему раздаются вопли о разоружении. Однако прочный мир может опираться только на военное превосходство. Безопасность в количестве. Если с одной стороны 8 или 10 участников, а с другой только 1 или 2, и если вооруженные силы одной стороны в 3 или 4 раза превосходят силы противоположной, то в таком случае войны не будет. Мы не можем отделиться от Европы. Боюсь, если вы внимательно вглядитесь в то, что надвигается на Великобританию, вы увидите, что у нас есть только один выбор – старый жестокий выбор, с которым сталкивались и наши предки – покориться более сильной нации или готовиться защищать наши права, наши свободы, в конце концов, наше существование. Если мы готовимся, с приготовлениями нельзя опоздать. Покорение же приведет как минимум к расчленению и растворению Британской империи, а нашему народу придется смириться с тем, что в будущем готовит судьба таким малым странам, как Норвегия, Швеция, Дания, Голландия, Бельгия и Швейцария, когда в Европе установится тевтонское господство». Обращение Черчилля услышали десятки тысяч людей, никогда не слышавших его парламентских и предвыборных выступлений. Один из них, Александр Фильсон Янг, который в 1900 году в качестве корреспондента был с Черчиллем в Южной Африке, написал: «Я мучительно жду того дня, когда у вас будет власть, чтобы реализовать ваши убеждения. Когда этот день придет, количество ваших сторонников поразит всех паникеров и изоляционистов. Но, о эти ушедшие впустую дни и годы!»